Потрясенный невероятной новостью, Питер рухнул на стул, но понял, что сидит, лишь когда удалось сосредоточиться на лице Майкла. «Это невозможно». «Хорошо, невозможно», – пожал плечами Майкл. «Но другого объяснения просто нет. Помнишь сокращенное НИИ ЗМС из первой директории? Оно обозначает научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний медицинской службы. Я с ним сталкивался, потому что на посту в Арике полно литературы, изданной НИИ ЗМС, техническая документация, справочники по эпидемиологии и так далее». Майкл повернулся к экрану и показал на первую строку. «Видишь длинную цепочку чисел? Это цифровая подпись мейнфрейма». «Какая-какая подпись?» «Можно считать ее адресом системы, которой обращается этот передатчик. Кажется, бессмыслица, случайный набор цифр, но при внимательном рассмотрении всплывают интересные вещи. В паучке наверняка есть встроенная локационная система, подключенная к спутнику. Ничего особенного, обычная военная примочка. Короче, набор цифр на деле является географическими координатами, широтой и долготой. 37 градусов 6 минут северной широты и 107 градусов 49 минут западной долготы. Обратимся к карте». Майкл свернул окна, застучал по клавишам и открыл новое приложение. Питер не сразу сообразил, что перед ним карта Северной Америки. «Вводим координаты». На карте появилась черная решетка, разбившая ее на квадратики. Эффектным жестом пианиста Майкл оторвал пальцы от клавиш, а потом нажал Enter. Питер увидел ярко-желтую точку. Вуаля! Юго-запад Колорадо, город Теллурид. Название не говорило Питеру ровным счетом ничего. И что с того? Колорадо, Питер, самое сердце ЦКЗ. Какого еще ЦКЗ? Никакого, а какой? Раздраженно поправил Майкл. «Тебе нужно срочно повторить историю с географией. ЦКЗ – центральная карантинная зона. Там началась эпидемия. Первые вирусоносители появились именно в Колорадо». Голова у Питера гудела так, словно лошадь копытом ударила. «Майкл, пожалуйста, не так быстро. Хочешь сказать, Эми оттуда?» «Думаю, да. Передатчик рассчитан на небольшое расстояние. Значит, в момент, когда его подсаживали, Эми была неподалеку, буквально в паре миль от Теллурида. Куда важнее понять, зачем его подсадили». «Чума, вампирья, ты меня спрашиваешь?» Майкл выдержал паузу и внимательно всмотрелся в лицо Питера. «Скажи-ка, ты когда-нибудь думал о том, кто такие вирусоносители? Не об их злодеяниях, а о том, кто они такие?» «Твари бездушные». «Да, это общепринятая версия», – кивнул Майкл. «Но вдруг все сложнее. Девочка Эми явно не вирусоносительница. В противном случае мы все бы уже погибли. Но ты сам видел, с какой скоростью она поправляется. Да и во мраке среди пикировщиков как-то выжила. А как ты объяснишь то, что она почти столетняя, выглядит максимум на 14? Военные что-то с ней сделали. Что и как, не знаю, но сделали. Передатчик-то на военной частоте вещал. Вдруг ее инфицировали, а потом вернули в нормальное состояние. Вдруг...» Майкл вновь вгляделся в лицо Питера. «Вдруг она наше спасение?» «Ну, это ты загнул». «Не уверен». Майкл поднялся и взял со стеллажа блокнот. «Я тут просмотрел старый вахтенный журнал. Захотелось выяснить, не принимали ли сигналы на той частоте. Так, подозрение возникло. И интуиция не подвела. 80 лет назад в колонии поймали сигнал радиомаяка, вещавшего на той частоте. Оказывается, это военная частота сигналов бедствия. Сообщение закодировали древней азбукой Морзе, но тут есть текст». Майкл открыл журнал на заложенной странице и показал Питеру запись. «Если найдете ее, доставьте сюда». «Знаешь, в чем главный прикол? Тот радиомаяк до сих пор вещает. Поэтому я и тянул с разговором. Решил поднять провод на стену и поймать нормальный сигнал». Питер оторвал глаза от журнала и встретился взглядом с Майклом. «Что он делает?» «Вещает, передает те же самые слова. Если найдете ее, доставьте сюда». Питеру казалось, мозги превращаются в овечий сыр. «Как же он может вещать?» «Там кто-то есть, Питер. Неужели ты до сих пор не понял?» Майкл победоносно улыбнулся. 93 года назад был нулевой год, начало эпидемии. Так вот, 93 года назад, весной нулевого года, в Телуриде, штат Колорадо, кто-то подсадил передатчик с ядерной батарейкой в шею 6-летней девочки. Эми пришла к нам из старого времени, а этот кто-то до сих пор сидит в карантинной зоне. На протяжении 93 лет он не прекращал попыток ее вернуть. 40. Близилась полночь. Колония словно вымерла. Из-за комендантского часа все, кроме охранников, сидели по домам. На стене, похоже, все было спокойно. После разговора с Майклом Питер постарался осмыслить ситуацию. Сам на ночную вахту он не заступил, и его не вызвали. Хотя вряд ли кто-то догадался бы, что Питер сидит у Майкла в щитовой или из трейлера ФАЧС следит за карцером. Из-за нехватки людей Иэн поставил лишь одного охранника – Гелина Страуса. Впрочем, Питер глубоко сомневался, что Сэм, Мила и другие предпримут что-нибудь до рассвета. К тому времени он планировал уйти. В отличие от карцера, больницу караулили два охранника, по одному у каждого входа. Дэл Левин нес вахту на стене, поэтому попасть в здание Питер даже не мечтал. К счастью, Сарины перемещения никто не контролировал. Питер спрятался в кустах у стены инкубатора и стал ее ждать. Он почти потерял терпение, когда дверь наконец открылась, и Сара вышла на крыльцо. Девушка о чем-то договорилась с охранником Беном Чоу и быстро зашагала по дорожке, очевидно, направляясь домой перекусить. Питер шмыгнул следом, но приблизился и окликнул, лишь убедившись, что их никто не видит. «Пойдем со мной», – шепнул он и повел девушку в щитовую, где ждали Майкл с Элтоном. Майкл рассказал сестре то же самое, что несколько часов назад Питеру. Когда заговорил о радиомаяке и повторяющемся сообщении, Сара взяла у него вахтенный журнал и прочла запись. «Допустим», – кивнула она. «Что значит «допустим»?» – нахмурился Майкл. «Не думай, что я тебе верю и в правоте твоей не сомневаюсь. Только к чему вся эта информация? Колорадо ведь в 1000 миль отсюда, верно?» «Примерно в 300», – уточнил Майкл. «Так как же туда добраться?» Майкл сделал паузу и посмотрел не на сестру, а на Элтона. Тот явно почувствовал взгляд и кивнул. «Настоящие проблемы начнутся, если мы туда не доберемся», — глухо проговорил Майкл и рассказал о том, что творится с аккумуляторами. Лицо Питера казалось отрешенным и равнодушным, хотя на самом деле он чувствовал полную безысходность. «Ну, конечно, конечно, аккумуляторы разрушаются. К этому все шло. Он и сам предчувствовал. Грядет что-то страшное. А это Эми, девочка ниоткуда. Неспроста появилась в колонии именно сейчас. Таких совпадений не бывает. Теперь оставалось лишь действовать по ситуации». Все молчали, огорошенные ужасной новостью. «Кто еще в курсе?» — спросил Питер Майкла. «Пока только мы. А еще твой брат. Ты обсуждал это с Тео?» «Да», — кивнул Майкл. «И давно об этом жалею. Тео велел тебе ничего не рассказывать, поэтому до сегодняшнего дня я молчал». «Разумеется, Тео знал», — с досадой подумал Питер. «Он не хотел пугать людей», — объяснил Майкл. «Мол, выхода все равно нет, а панику сеять не обязательно». «По-твоему, выход есть?» Майкл протер глаза кончиками пальцев. «Он устал», — подумал Питер. «Мы все устали. Конечно, вторые сутки без сна». «Питер, ты прекрасно понимаешь, что у меня на уме. Сигнал, вероятно, подается автоматически, но вдруг в Колорадо остались военные? При нынешнем раскладе бездействие равно самоубийству. К тому же, если в моле Эми впрямь спасла тебя от пикировщиков, то, думаю, сможет всех нас защитить». Питер повернулся к Саре. Новость она восприняла на удивление сдержанно. Никаких криков, слез, эмоций. Впрочем, она же медсестра, профессия обязывает. Это Питер знал не понаслышке. «Сара, ты чего молчишь?» «Что?» «Ты наблюдала за Эми почти 2 суток. Как, по-твоему, кто она?» «Проще сказать, кем эта девочка не является», — устало вздохнула Сара. «Вне всяких сомнений, она не пикировщик, но и необычный человек, учитывая то, как быстро затягиваются ее раны». «Почему она не разговаривает? Есть какая-то причина?» «Я ничего конкретного не увидела. Если Майкл прав и ей действительно 100 лет, она могла просто разучиться. К ней кто-нибудь заглядывал? Нет, со вчерашнего дня никто не приходил. Мне кажется... Сара запнулась. Кажется, люди ее боятся. Ты тоже? Питер, с какой стати мне ее бояться? Он и сам не знал. Непонятный вопрос вырвался автоматически. Мне пора возвращаться, пока Бен тревогу не поднял. Объявила Сара и коснулась плеча Майкла. Постарайся отдохнуть. Элтон, и ты тоже. Вы оба ужасно выглядите. В шаге от двери Сара снова повернулась к Питеру. Слушай, ты это серьезно? Ну, о походе в Колорадо. Ответ, конечно, нет, напрашивался сам собой. Тем не менее, все только что сказанное убеждало в обратном. Питер почувствовал себя так же, как у библиотеки, когда Тео спросил: «Ты голосуешь за или против?» «Если ты серьезно, то на твоем месте я не стала бы мешкать и побыстрее сбежала бы из колонии», выпалила Сара и выскользнула из щитовой. После ее ухода воцарилась полная тишина. Питер чувствовал, что Сара права, тем не менее, пока не разобрался в ситуации с множеством составляющих. Девочка Эми, голос, объявивший, что мама по нему скучает, разрушающиеся аккумуляторы, о которых знал Тео, радиосообщение, которое прилетело из прошлого, то есть пересекло не только пространство, но и время. Составляющих хватало, но в единое целое они пока не складывались. Отсутствовало главное, связующее звено. Питер понял, что смотрит на Элтона. С самого начала разговора слепой не проронил ни слова. Неужели уснул? Элтон? Да. Ты что молчишь? А мне нечего сказать. Элтон поднял незрячие глаза. «Ты сам знаешь, с кем сейчас нужно поговорить. Вы, Джексоны, все такие, на лету схватываете». Питер поднялся. «Ты куда?» – спросил Майкл. «За ответом». Санджею Паталу не спалось. Он лежал в постели, но не мог сомкнуть глаз. «Это все та девочка ниоткуда». Она как-то проникла в его разум и заполонила мысли вместе с Бэбкаком и Легионом. «Каким еще Легионом?» – удивился Санджей. «Почему я думаю о Легионе?» Он стал другим, непонятным, чужим самому себе. Хотелось... Чего именно? Порядка. Спокойствия. Определенности. Пусть мир будет таким, каким кажется, а не чем-то совершенно иным. Что Джимми говорил о глазах девочки? Санджей точно помнил. В больнице приблудшая глаз не открывала. Зато теперь ее глаза были внутри Санджея, и он смотрел на происходящее сразу с двух ракурсов, со своего и чужого, внешнего и внутреннего. Перед внутренним взором появилась веревка. С какой стати он думает о веревке? Санджей хотел найти старика Чоу. Именно поэтому накануне вечером, пока Глория спала на кухне, он выскользнул из дома. Потребность разыскать старика Чоу выманила из спальни на первый этаж, во двор. Прожекторы. Едва Санджей переступил порог, они ослепили его, обожгли сетчатку, затопили сознание болью. Не своей, а чужой. Отзвуки чужой боли разом стерли все мысли о старике Чоу и лавке. Сознание и воля отключились, и Санджей впал в транс. Что он делал, о чем и с кем говорил? Вспоминалось обрывками, перепутанными не хуже, чем карты в колоде. Глория нашла его за домом. Санджей сидел в кустах и хныкал, как ребенок. «Что ты наделал, Санджей? Что ты наделал? Что ты наделал?» Скороговоркой повторяла она. Ответить Санджей не мог. В тот момент он ничего не помнил, но по бледному лицу и дрожащему голосу жены догадался. Случилось непоправимое. Он совершил ужасный поступок, возможно, даже убийство. С помощью Глории Санджей вернулся в спальню и лишь на рассвете вспомнил, что натворил. Он теряет рассудок. Прошел день. Санджей понимал, избежать повторения вчерашней ночи и навести порядок в мыслях получится, если он не будет спать, а еще лучше, будет двигаться. Никаких больше трансов. Нужно сопротивляться, сопротивляться из последних сил. На рассвете и позже, когда подкралась ночь, снизу слышались голоса. «Глория, Йен, Бен Чоу. А где Джимми Малина?» Но воля ослабла, и вокруг Санджея словно надулся гигантский пузырь. Все мгновенно оказалось за пределами досягаемости. Время от времени перед глазами вставало испуганное лицо Глории, а в ушах звучал ее голос. «Санджей, сказать им про винтовки или лучше не стоит? Что делать, ума не приложу». «Санджей, ответь мне, пожалуйста!» Но он не мог, потому что знал. Одно единственное слово, и пузырь лопнет. Ушла. Глория ушла. И Маусами, и все остальные. Его Маусами. Сознание Санджея цеплялось за образ дочери, но не взрослой, а новорожденной, живого теплого комочка, который ему вручила Пруденс Джексон. Когда образ растаял, Санджей наконец закрыл глаза и во тьме услышал голос Бэбкока. «Санджей, стань моим!» Вот он снова на кухне из Старого Мира. «Санджей, ты закрыл глаза!» — шептала умирающая воля. «Ни в коем случае нельзя закрывать глаза!» Поздно. Санджей опять увидел секретный сон. Толстуха безумолку трещала по телефону и глотала дым, а он сжимал в руке нож. Большой, с тяжелой рукоятью. Таким он запросто вырежет слова из дряблого горла толстухи. Она мигом хохотать перестанет. «Приведи их ко мне, Санджей!» — запел во тьме голос. «По одному приведи, тогда будешь жить так и никак иначе». Толстуха сидела за столом и смотрела на него заплывшими жиром глазками. «Нож-то чё схватил?» — спросила она, выпуская струйку сизого дыма. «Напугать меня вздумал?» «Убей ее, убей и освободись». Он бросился к толстухе, занес нож и... Что-то случилось. Нож застыл в воздухе, холодно мерцая лезвием. Какая-то сила сковала Санджея и остановила руку. Толстуха хохотала. Он дергал нож, суетился, но, увы, ничего не получалось. Изо рта толстухи валил сизый дым. Она хохотала, хохотала, хохотала. Санджей открыл глаза. Сердце неслось бешеным галопом, каждый нерв трепетал, как струна. Сердце, сердце. «Санджей?» В спальню вошла Глория с фонарем в руках. «В чем дело, Санджей?» «Позови Джимми». Глория склонилась над кроватью. Ее перекошенное от страха лицо оказалось в каких-то дюймах от Санджея. «Он погиб, Санджей. Неужели не помнишь? Джимми погиб». Санджей откинул одеяло, вскочил с кровати и застыл посреди комнаты, раздираемый дикой силой. Окружающий мир полон всякой всячины. Вот кровать, вот комод. Вот женщина по имени Глория, его жена. Чем он занимался? Куда хотел пойти? Зачем звал Джимми? Джимми погиб. Умер так же, как старик Чоу, Олтер Фишер, Сура Мирес, полковник, Тео Джексон, Глория, Маусами и даже он сам. Все умерли. Санджей раскрыл страшную тайну, постиг горькую истину. Окружающий мир вовсе не реальность. Это мир снов, тончайшая вуаль света, звука и материи, за которой скрывается мир настоящий. Герои смертного сна. Вот кто они. А снится сон приблудший, девочки ниоткуда. Окружающий мир – это сон, и все они ей снятся. «Глория!» – прохрипел Санджей. «Помоги мне!» В тетушкиной кухне по-прежнему горел фонарь, свет которого падал на землю разграфленными желтыми прямоугольниками. Питер постучал, затем вошел и аккуратно притворил за собой дверь. Тетушка сидела за кухонным столом, но не писала в дневнике и не пила чай. Услышав шаги, она подняла голову, машинально потянулась за очками и водрузила на нос подходящие. «Питер, я так и думала, что ты заглянешь». «Тетушка, откуда тебе про нее известно?» — спросил Питер, усевшись напротив. «Про кого именно?» «Ну, тетушка, ты отлично понимаешь, про кого». «Ты о приблудшей?» «Наверное, слышала от кого-то». Тетушка махнула рукой. «Вроде от Малина, как бишь, как его, Джимми?» «Да, он заглядывал». «Я не о том. Ты еще 2 дня назад сказала. Она идет. Дескать, я знаю, кто она такая». «Я так сказала?» «Да, тетушка, именно так. Сейчас уже и не вспомню. озадаченно проговорила старуха. «Два дня назад?» «Тетушка!» Раздраженно выпалил Питер, но она примирительно подняла руку. «Ладно, ладно, не кипятись. Дай немного подурачиться. Я же 100 лет себе такого не позволяла». Тетушка буквально впилась взглядом в Питера. «Похоже, ты сам все понял. Прежде чем услышишь мое мнение, скажи, по-твоему, кто эта девочка? Кто она такая?» «Эми». «Не знаю, как ее зовут, но если хочешь, пусть будет Эми». «Тетушка, я не представляю, кто она». «Разумеется, не представляешь». Усмехнулась старуха, сделала большие глаза, а потом закашлялась. Питер вскочил, чтобы похлопать ее по спине, но она лишь отмахнулась. «Сиди, сиди. Ничего страшного. Просто голос садится». Тетушка прочистила горло. «Это тебе и нужно выяснить. Каждому человеку приходится что-то выяснять, решать какие-то задачи. Твоя задача – это девочка». «Майкл говорит, ей почти 100 лет». «Тогда смотри в оба», – кивнула старуха. «Не позволяй этой Эми командовать, хотя она, конечно, старше и опытнее». «Ничего он от нее не добьется. Разговаривать с тетушкой вообще непросто, а сегодня особенно. Такой оживленной Питер ее не видел. Она ведь даже чай не предложила». «Тетушка, в прошлый раз ты сказала кое-что еще», – гнул свое Питер, – «про надежду. Ну, что она есть всегда». «Вполне возможно. Это очень в моем духе». «Наша надежда, Эми?» «Трудно сказать». Старуха поджала бледные губы. «Это не только от нее зависит». «От кого еще?» «От тебя», — заявила тетушка и, не дав Питеру опомниться, продолжила. «Ну не делай такое несчастное лицо. В тупик не заходит лишь тот, кто ничего не ищет». Она отодвинула стул и с видимым трудом встала. «Пойдем, кое-что покажу. Вдруг натолкнет на верные мысли». Тетушка привела его в спальню. Как и в других комнатах, здесь царили чистота и беспорядок, обладающий собственной, проверенной годами логикой. У стены стояла кровать под пологом. Продавленный матрас, судя по всему, набит одной соломой. Рядом на деревянном стуле горел фонарь. Помимо кровати и стула, в спальне был комод, заставленный случайными на первый взгляд предметами. Вот старая бутылка с непонятной надписью «Кока-кола», напечатанной наклонным шрифтом на поблекшем ярлыке. Вот металлическая банка с булавками. Вот челюсть какого-то зверька. Вот округлые, сложенные пирамидкой камешки. «Мои душевные лекарства», – объявила тетушка. Они стояли рядом в тесной комнатке, и Питер чувствовал себя великаном. Тетушкина макушка с белым облаком волос едва доставала ему до плеч. «Так моя мама называла любимые безделушки. Держи душевные лекарства под рукой», – частенько наставляла она. Тетушка показала на комод. «Откуда взялись эти, уже не вспомню. Фотография, конечно же, другое дело. Ее я с собой на поезде привезла». Фотография находилась в самом центре. Ей тетушка дорожила больше всех остальных лекарств. Питер осторожно взял снимок и чуть наклонил к окну, чтобы поймать луч прожектора. Потускневшая и царапанная рамка явно предназначалась для формата побольше. «Наверное, сначала никакой рамки не было», — подумал Питер, разглядывая пару на лестнице у кирпичного дома. Мужчина обнимал за плечи стоящую рядом женщину. Очевидно, снимок делали зимой. Оба были в толстых куртках, а тротуар перед домом запорошило снегом. Время и солнце давно превратили все цвета в блекло-коричневый. Но Питер понял. Мужчина и женщина темнокожие, как тетушка. У обоих типично джексоновские волосы. Причем у женщины почти такие же короткие, как у мужчины. Женщина улыбалась прямо в объектив. А мужчина смотрел на нее и, похоже, хохотал. «Будто кусочек смеха на фотографию поймали», – подумал Питер. Снимок дышал верой, надеждой, любовью. А еще тайной, которая чувствовалась в счастливой улыбке женщины и трогательном внимании мужчины. Питер вгляделся пристальнее. Поза женщины и округлость ее живота объясняли, в чем дело. Фотограф запечатлел не двоих, а троих. Женщина ждала ребенка. «Монро и Анита», — представила тетушка. «А это наш дом. Филадельфия, Уэст-Лавир. номер 2121. «А это ты?» – спросил Питер, показав на живот женщины. «Конечно. Кто же еще?» Питер вернул фотографию на место. Жаль, что у него нет такой же, на память о родителях. Тео – другое дело. Его лицо и голос Питер еще не забыл. Стоило вспомнить брата, как перед глазами вставал последний вечер на энергостанции. Усталый, встревоженный Тео сел на краешек койки и осмотрел его лодыжку. На вид получше. Опухоль спала. Сказал он и лукаво улыбнулся. «Верхом ехать сможешь?» Питер знал, что пройдет время, совсем немного, и воспоминания сотрутся, как краски на тетушкиной фотографии. Сперва исчезнет голос Тео, затем померкнет образ, и в итоге останется одно имя. «Так, а она где-то здесь». Тетушка кряхтя опустилась на колени и вытащила из-под кровати коробку. «Питер, помоги встать». Питер взял ее за локоть и осторожно поднял на ноги, а затем наклонился за коробкой. «Хм, обычная коробка из-под обуви с плотно закрывающейся крышкой». «Ну, открывай». Велела тетушка, сев на край кровати. Ее босые ноги едва касались пола, совсем как у маленькой в инкубаторе. Питер послушался. То, что в коробке бумаги, он уже знал, но там оказались не просто бумаги, а карты. Целая стопка карт. Осторожно, даже опасливо, Питер взял лежавшую сверху. Сухая, как осенний лист, затертая чуть ли не до дыр, а сгибы хрупкие. Одно неосторожное движение – и рассыплется. По верхнему краю шли слова. Автомобильная ассоциация Америки, Южная Калифорния и Лос-Анджелес. Это папины карты. Он их в экспедиции брал. Питер бережно доставал одну карту за другой и перекладывал на комод. Национальный парк Сан-Бернардино, Лас-Вегас и пригороды, Южная Невада, Лонг-Бич, бухта Сан-Педро и порт Лос-Анджелес, пустыни Калифорнии, Национальный заповедник Мохаве. Последний, на самом дне коробки, лежала карта центральной карантинной зоны, изданная по заказу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. «Не понимаю», – покачал головой Питер. «Откуда они у тебя?» «Твоя мать принесла незадолго до смерти». Тетушка по-прежнему сидела на кровати и, положив руки на колени, следила за Питером. «Она знала тебя как облупленного. Пожалуй, лучше, чем ты сам себя знаешь», сказала мне, «отдашь, когда он будет готов». Она не представляет, что невольно задела больное место, подумал Питер, а вслух сказал. «Ты, наверное, ошиблась. Мама имела в виду Тео, коробка для него». «Нет, Питер». Тетушка покачала головой и улыбнулась очаровательной беззубой улыбкой. В свете прожекторов облачко седых волос сияло, словно нимб. «Коробка для тебя. Пруденс велела отдать ее тебе». Много позднее Питер удивлялся собственным ощущениям. В тот вечер среди тетушкиных душевных лекарств он чувствовал, что время открывается ему, словно книга. Вспоминал последние часы матери, ее руки, хриплое дыхание и умоляющие слова. «Позаботься о своем брате Тео. Он не такой сильный, как ты». До сих пор, казалось, она выразилась четко и ясно. Но теперь Питер увидел ту сцену под другим углом, и мамины слова приобрели совершенно иной смысл и значение. «Позаботься о своем брате Тео». Размышление прервал громкий стук в дверь. «Тетушка, ты кого-то ждешь?» «В такой час?» – нахмурилась старуха. Питер быстро засунул карты в коробку, задвинул ее под кровать и лишь у двери, увидев засетчатым экраном Майкла, удивился. «Зачем такая конспирация?» Майкл юркнул в прихожую и взглянул на старуху, которая стояла, неодобрительно скрестив руки на груди. «Привет, тетушка!» – прохрипел он, запыхавшись от быстрого бега. «И тебе привет, грубиян! Врываешься ко мне посреди ночи и приветы кидаешь!» «Нормально поздороваться не можешь?» «Извини», – пристыженный Майкл залился краской. «Как поживаешь, тетушка?» «Все в порядке, спасибо». Майкл взглянул на Питера и, понизив голос, спросил. «Можно тебя на два слова?» Едва Питер с Майклом вышли на крыльцо, из тени вынырнул Дейл Левин. «Расскажи Питеру, что ты видел», – велел Майкл. «Дейл, в чем дело?» «Слушай», – опасливо оглянувшись по сторонам, начал Левин. «Не следует мне это говорить, и вообще на стену пора возвращаться. Но если собираешься вытаскивать отсюда Калиба с Алишей, дождись рассвета. На воротах я помогу». «Что стряслось? Говори же». «Винтовки!» – вместо Дейла выпалил Майкл. Йен решил вооружить охрану винтовками. 41. В больнице старшая медсестра Сара Фишер наблюдала за девочкой Эми. Ее зовут Эми. Эту невероятную столетнюю девочку зовут Эми. «Ты Эми?» – спросила Сара. «Так тебя зовут?» «Да», – ответили карие глаза, а губы дрогнули в улыбке, как давно ее не называли по имени. «Я Эми». Саре очень хотелось переодеть девочку во что-то получше сорочки. А то имя есть, а ни одежды, ни обуви нет. Эх, следовало подумать об этом до возвращения в больницу. Эми была пониже, постройнее и узкобедрая, как мальчишка. Но Сара тут же вспомнила про любимые брюки для верховой езды. На ней они сидели в обтяжку, а Эми пришлись бы в самый раз, если, конечно, ремень потуже затянуть. Нет, первонаперво девочку нужно вымыть и постричь. В словах Майкла Сара не сомневалась ни секунды. В колонии любили повторять «Майкл – это Майкл», имея в виду, что он слишком, чересчур умен. Майкл никогда не ошибался. Сара понимала, рано или поздно это случится. Человек не может постоянно оказываться прав. И вздрагивала при мысли о том, как младший брат переживет этот день. Ежесекундное стремление к правде и желание решить каждую проблему обернется против него. Саре вспоминались башни из кубиков, которые они строили в инкубаторе, а потом выдергивали нижний кубик и смотрели, как башня рушится. Сколько кубиков ни поставь, рассыпались они на глазах. Вероятно, нечто подобное произойдет и с Майклом. Ошибка сразит его наповал. В этот момент брату понадобится поддержка, совсем как утром, когда они увидели тела погибших родителей. Тогда Сара поддержать его не сумела. Сара не лукавила, когда говорила Питеру, что не боится девочку. Нет, поначалу страх был, но по мере того, как часы дежурства перерастали в дни, он превращался в нечто иное. В присутствии этой непонятной девочки, этой Эми, которая умела разговаривать без слов, Сара чувствовала утешение и надежду. Девушке казалось, она не одинока, даже больше. Люди мира не одиноки. Скоро они все очнутся от страшного сна и заживут новой жизнью. Близился рассвет. Очевидно, вчерашняя атака не повторилась, иначе Сара услышала бы крики. Умирающая ночь затаила дыхание, выжидая, что случится дальше. На полную откровенность осторожная Сара не решилась и ни Питеру, ни Майклу, никому другому не рассказала о том, что случилось за миг до отключения прожекторов. Эми лежала, свернувшись калачиком, но тут села так резко, словно ее током ударило. Сара только успела задремать, как проснулась от звука, который издавала девочка. Глухой монотонный стон вырывался, словно из самой груди. Сара бросилась к Эми. «В чем дело? «Тебе больно? Поранилась?» – спрашивала она, но девочка не отвечала. Карие глаза стали огромными и, очевидно, не видели Сару. На улице что-то творилось. В палате стало темнее, со стороны стены послышались крики и чьи-то торопливые шаги. Сара чувствовала, в колонии происходит страшное, но не могла даже отвернуться. Ведь это страшное, как в зеркале, отражалось в пустых глазах девочки и горестном, рвущемся из ее души стоне. Непонятное продолжалось несколько минут. По словам Майкла, 2 минуты 56 секунд, больше напоминающие вечность, и закончилось так же внезапно, как началось. Эми затихла и свернулась калачиком на койке. Сара сидела за столом в приемной и, вспоминая минувшую ночь, гадала, следовало ли рассказать все Питеру. На крыльце раздались голоса. Девушка выглянула в окно. Бен сидел у двери с арбалетом на коленях. Она давно вынесла охраннику стул. А те, к кому он обращался, стояли ниже. Их из приемной видно не было. «Что вы тут делаете?» – недовольно спросил Бен. «Про комендантский час не слышали?» Едва Сара встала на цыпочки, чтобы рассмотреть ночных гостей, как Бен вскочил и угрожающе поднял арбалет. От тени к тени, от дерева к дереву. Питер с Майклом прокрались по трейлерному парку и добежали до карцера. Охранник исчез, оставив дверь приоткрытой. Питер скользнул внутрь и у дальней стены увидел связанного по рукам и ногам человека. Беднягу оглушили, связали и поставили в качестве наживки. Секундой позже слева от Питера возникла Алиша и опустила заряженный арбалет. «Где тебя носило?» – недовольно поинтересовалась она. За Алишей стоял Калиб с ножом в руках. «Долгая история, по дороге расскажу». Питер показал на связанного охранника, в котором узнал Гелена Страуса. «Вижу, вы без меня начали. Что вы с ним сделали?» «Ничего такого, что он вспомнит, когда проснется». «Йену известно про винтовки», – объявил Майкл. «Я так и знала», – кивнула Алиша. Питер объяснил, какой у него план. Сначала они заберут из больницы Сару с Эми, затем возьмут в конюшни лошадей. Перед первым утренним колоколом Дейл, несущий вахту на стене, объявит ложную тревогу. Они воспользуются суматохой, выскользнут за ворота, засветло доберутся до энергостанции и там решат, что делать дальше. «А я недооценивала Дейла», – покачала головой Алиша. «У него куда больше пороха, чем мне казалось». Она взглянула на Майкла. «Тебя, Штепсель, тоже недооценивала. В жизни бы не поверила, что ты решишься вот так ворваться в карцер». Все четверо выбрались на улицу. Занималась Заря, и Питер понимал. У них в распоряжении лишь пара минут. Они быстро зашагали вдоль западной стены инкубатора, чтобы хорошо видеть все здание, а самим оставаться незамеченными. Крыльцо оказалось пустым, парадная дверь открытой. Из окон лился желтоватый свет фонаря. Тут они услышали крик. «Сара!» Первым в здание влетел Питер. В приемной не было ни души. Помимо перевернутого стула, следов погрома он не заметил. Из палаты донесся стон. Алиша с Калибом и Майклом только вошли в приемную, а Питер уже вихрем несся по коридору. Эми сидела у дальней стены палаты и закрывала голову руками, точно заслоняясь от удара. Сара с разбитым в кровь лицом стояла на коленях. На полу валялись трупы. Тут подоспели остальные, и перепуганный Майкл бросился к сестре. «Сара!» Та попыталась ответить, но с помертвевших губ не слетело ни звука. Питер опустился на курточки рядом с Эми. Похоже, девочка не пострадала, но стоило тронуть ее за плечо, отпрянула и замахала руками. «Не бойся, не бойся», — повторял Питер. «Все хорошо». «Только разве это хорошо? Что случилось в больнице? Кто убил этих людей? Неужели они друг друга уничтожили?» «Это Бен Чоу», — объявила Алиша, склонившись над трупом. Те двое – Сэм и Мила, а дальний – Джейкоб Кёртис. Бена зарезали, Мила с Сэмом ничком лежали в луже крови. Обоим проломили затылки. Джейкоб лежал у койки Эми со стрелой в шее. Судя по всему, его застрелил Бен. На губах паренька до сих пор пузырилась кровь, в открытых глазах застыло удивление. В правой руке Джейкоб сжимал обрезок металлической трубы, облепленный красным с вкраплениями белого. Кровью с кусочками мозга. «Нифига себе!» – выпалил Калиб. «Всех перебили!» Больничная палата превратилась в кошмарное поле боя. На полу трупы и море крови, Джейкоб Кёртис с трубой в руках. Эми по-прежнему жалась к стене. Майкл усадил Сару на койку. Сэм и Мила ворвались сюда. Сара с трудом шевелила разбитыми губами. От каждого слова на зубах появлялась свежая кровь. Мы с Беном хотели их остановить. Все было как-то... Даже не знаю, как объяснить. Сэм избил меня. Потом в палату вошел кто-то еще. «Джейкоб?» – уточнил Питер. «Его тоже убили». «Не знаю. Я не знаю». «Сейчас уже не важно, что именно здесь случилось», – сжав локоть Питера, проговорила Алиша. «Нам никто не поверит. Нужно уходить, причем немедленно». Алиша мгновенно составила новый план. К воротам они близко не подойдут. Из больницы Питер с Калибом отправятся в лавку за веревкой и рюкзаками, заодно и для Эми что-нибудь захватят. А сама Алиша тем временем отведет остальных в условленное место, где они и встретятся. У больничного крыльца маленький отряд разделился. Дверь лавки осталась приоткрытой, замок висел на дужке. Странно, но выяснять причину не позволяла ситуация. Питер с Калебом скользнули в темный, заставленный ящиками зал и, сделав пару шагов, увидели старика Чоу и Уолтера Фишера. Шеи обоих стягивали веревки, привязанные к потолочным балкам. Ноги болтались в нескольких дюймах от ящиков с книгами. Кожа посерела, языки вывалились. Очевидно, каждый накинул петлю на шею и шагнул в пустоту с ящиков, поставленных один на другой. Питер с Калебом точно к месту приросли, завороженные ужасным зрелищем. «Ну и дела», – пролепетал Калеб. Питер знал, Алиша права, уходить нужно немедленно. Вокруг творилось нечто жуткое. В колонии свирепствовала беспощадная сила, способная захлестнуть их всех. Молодые люди собрали все необходимое и выскользнули из лавки. Лишь тут Питер вспомнил про карты. «Иди к бреши», – велел он Калебу. «Я догоню». «Нас уже наверняка ждут». «Иди, иди, я вас разыщу». Калеб умчался прочь, а Питер свернул на запад, к тетушкиному дому. На сей раз стучать он не стал, а сразу прошел в спальню. Тетушка спала, и на секунду Питер застыл в дверях, наблюдая, как она дышит. К счастью, карты так и лежали под кроватью. Питер быстро вытащил коробку и сунул в рюкзак. «Питер». Молодой человек замер. Тетушка не шевельнулась, даже глаз не открыла. Вот, отдохнуть прилегла. «Тетушка, для долгих прощаний сейчас не время», – заявила старуха. «Иди, настал твой черед». Когда Питер добрался до бреши, небо на востоке начало розоветь. Его уже ждали. Алиша вылезла из туннеля под силовой магистралью и отряхивала одежду. «Все готовы?» Со стороны щитовой послышались шаги. Питер обернулся и вытащил нож. Из-за кустов вышла Маусами Патал с арбалетом на плече и рюкзаком за спиной. «Я от лавки вас выследила. Нам нужно спешить». «Маус!» – начала Алиша. «Говори, что хочешь, Лиш, я все равно с вами иду», – надменно объявила Маусами и повернулась к Питеру. «Ты веришь, что твой брат погиб?» Питер давно ждал этого вопроса. «Нет, не верю». «Вот и я тоже не верю». Маус машинально погладила свой живот и покачала головой. Смысл жеста показался Питеру очевидным, словно он давно знал ее тайну. «Я не успела ему рассказать, но очень этого хочу». Питер глянул на Алишу, которая наблюдала за ними Маус с плохо скрытым раздражением. «Маус идет с нами», – объявил он. «Питер, это глупо. Вспомни, куда мы идем. Маусами теперь член моей семьи, так что тема закрыта». На такое заявление контраргумента не нашлось. «Ну и черт с вами, спорить все равно некогда». Буркнула Алиша, развернулась и первой направилась к туннелю. За ней гуськом Сара, Майкл, Калеб и Маусами. Замыкал маленькую колонну Питер. Эми успела переодеться в джинсы, свитер и обуть сандалии. Вот она шагнула к люку следом за Маусами и, прежде чем скользнуть в туннель, умоляющим взглядом спросила Питера. «Куда мы идем?» «Колорадо. Центральная карантинная зона. Пока это были лишь названия. Светящиеся точки на мониторе Майкла». Что за мир скрывался за ними, Питер даже вообразить не мог. А ведь колонию ее жителей следовало считать частью этого мира. Когда обсуждали поход в Колорадо, Питер представлял себе настоящую экспедицию. Большой вооруженный отряд, подвода с продовольствием, как минимум одну разведгруппу, тщательно продуманный маршрут. Недаром же отец к своим экспедициям по полгода готовился. Увы, вышло совсем иначе. Вместо резвых коней – собственные ноги. Вместо детального плана – ворох старых карт. Они, жалкая горстка отверженных, выбирались из колонии тайком, как преступники. Каковы их шансы добраться до Колорадо? «Не знаю», – честно ответил Питер. «Но если не уйдем сейчас, то погибнем все». Эми исчезла в туннеле, Питер потуже затянул ремни рюкзака, влез следом и, закрыв крышку люка, оказался в прохладной, пахнущей землей темноте. Туннель вырыли строители, чтобы сократить путь до силовой магистрали, но никто, кроме полковника, не использовал этот проход почти 100 лет. По словам Алиши, Именно через туннель полковник тайком выбирался из колонии на охоту. Так раскрылась еще одна тайна. 25 ярдов во мраке, и Питер попал в мескитовую рощицу. Его уже ждали. Прожекторы погасли, небо серело в первых лучах утреннего солнца. Сразу за рощицей начинался горный массив. Каменный монолит, безмолвный свидетель всего случившегося. Со стены доносились голоса охранников. После утреннего колокола на вахту заступала новая смена. «Дейл наверняка гадает, куда мы делись», – подумал Питер. «Если, конечно, уже не в курсе. Трупы-то быстро найдут». Алиша быстро захлопнула люк, закрыла на задвижку и присыпала листьями и сломанными ветками. «Они бросятся в погоню», – шепнул Питер, сев рядом с ней на корточки. «Верхом. Нам не убежать». «Знаю», – коротко ответила Алиша, судя по выражению лица, настроенная весьма решительно. «Мы должны первыми добраться до бункера с оружием». Девушка поднялась и, кивнув остальным, повела отряд вниз по горному склону. Часть седьмая. Темные земли. Однажды в полночь вечность видел я, она кольцом сверкала, блеск ли я, бескрайний свет струя. Под ней кружилось время, словно тень, час, год и день. Движением сфер вращали весь наш мир и все, что он вскормил. Генри Воэн. Мир. Перевод Щедровицкого. 42. К подножию горы отряд спустился еще до полудня. Тропка, змеившаяся по восточному склону, конникам явно не подходила, а порой исчезала и она. Ярдах в 100 над станцией часть горы точно ножом срезала. Внизу лежала груда валунов. Путники приблизились к узкому каньону с вертикальными стенами, но дорогу к станции преградила отвесная скала. В поисках другого пути беглецы снова поднялись на гору, пряча лица от жаркого сухого ветра. Наконец нашлась еще одна тропка, по которой они побежали со всех ног, не желая терять больше ни минуты. К станции подошли не как обычно с юга, а с севера. За забором не было ни души. «Что-нибудь слышишь?» – спросила Алиша Питера. «Нет, ни звука. Это потому, что забор обесточен». Ворота оказались открытыми, а за ними, под металлическим навесом конюшни, темнел небольшой холмик. Стоило беглецам приблизиться, часть холмика превратилась в жужжащее облако. «Это же мул, облепленный мухами мул!» Бедняга лежал на земле, потемневший от собственной крови. Сара склонилась над трупом. Мула повалили на бок и перерезали горло. В зияющей ране ползали личинки, живот надулся от гнилостных газов. Труп пролежал на солнце как минимум пару дней, объявила Сара, морщась от мерзкого запаха. Ей рассекли нижнюю губу, на передних зубах запеклась кровь, а под левым глазом багровел огромный синяк. Без ножа тут не обошлось. Питер повернулся к Калибу. Круглые от ужаса глаза мальчишки впились в шею несчастного мула. Чтобы защититься от вони, Калиб чуть ли не до носа натянул ворот свитера. «Это осел Зандера. На нем вы в поле ездили?» Калиб кивнул. «Питер». Алиша кивнула в сторону забора. Там темнел второй холмик. «Еще один мул?» «Нет». Холмиком номер два был Рэй Рамирес. Точнее, его скелет и обуглившаяся плоть, которая до сих пор источала слабый запах горелого мяса. Рэй стоял на коленях, просунув окоченевшие пальцы между проводов. Глядя на оскаленные зубы, можно было подумать, что Рамирес улыбается. «Вот почему забор обесточен», – пробормотал Майкл. Мертвенно-бледный, он едва справлялся с тошнотой. Его Рамирес закоротил, потому что в провода вцепился. Люк оставили открытым. Беглецы спустились в диспетчерскую и по очереди обошли комнаты. Никаких повреждений. Судя по мерцающим датчикам пульта управления, ток исправно поступал в аккумуляторы колонии. Фин как сквозь землю провалился. Алиша провела их на склад и показала замаскированный полками аварийный люк. Лишь увидев ящики, Питер понял, как сильно боялся, что они исчезли. Алиша вытащила один и открыла. «Вот так красотки!» – восхищенно присвистнул Майкл. «Значит, ты не шутила. Они, похоже, новенькие». «Там, откуда их привезли, еще краши есть». Алиша взглянула на Питера. «Думаешь, мы сможем найти бункер по тем картам?» На металлической лестнице загудели шаги. На подземный этаж спустился Калиб. «К станции кто-то приближается». «Сколько их?» «Похоже, только один». Алиша раздала винтовки, и беглецы мигом выбрались во двор. Вдали показался одинокий всадник в облаке клубящейся пыли. Калиб передал Алише бинокль. «Вот чума», – пробормотала девушка. Через пару секунд в распахнутые ворота влетел Холлис Уилсон, спешился и стряхнул пыль с лица и рук. «У нас мало времени», – выпалил он и жадно глотнул из фляги. «За мной скачут шестеро. Чтобы добраться до бункера засветло, нельзя терять ни минуты». «Как ты догадался, что мы направляемся к бункеру?» – спросил Питер. «Забыл, что я ездил в экспедиции вместе с твоим отцом?» Вытирая рот, отозвался Холлис. Спустившись в диспетчерскую, беглецы спешно собирали самое необходимое – провизию, воду, оружие. Все, что удастся унести. Питер достал карты, разложил на столе нужную карту. Автомобильные дороги Южной Калифорнии и Лос-Анджелеса. И подозвал Холлиса. «Тео говорил, верхом отсюда до бункера 2 дня пути». Холлис склонился над картой и нахмурил лоб. «Надо же, Холлис бороду отпускает». С удивлением подумал Питер. На секунду ему показалось, что рядом стоит Орло. «Мне помнится, что 3. Но мы же под воды тянули. Думаю, пешком и за пару дней доберемся. Мы здесь, на перевале Сан-Гаргонио». Холлис ткнул пальцем в карту. «С твоим отцом мы двигались по 62-й трассе. Вот она, к северу от Восточного шоссе и 10-й трассы. Кое-где дорога разбита, но пешком никаких проблем не возникнет. На ночлег мы останавливались здесь, в городке Джошуа Вэлли. По карте 10 миль, но дорогой может получиться все 20. Демо укрепил старое пожарное депо и оставил там запасы продовольствия. В депо безопасно, есть работающий насос, так что сможем набрать воды, которая наверняка понадобится. От Джошуа Вэлли до бункера 15 миль по шоссе 29 Palms и еще 10 через поля. Жуткий переход, но за день уложимся. Если бункер под землей, как же мы его отыщем? Я отыщу без проблем. Слушай, там такой бункер. Твой старик называл его набором военных инструментов. И техника, и горючее. Завести мы ничего не смогли, но вдруг у сапога со штепселем получится. А как насчет пикировщиков? На том отрезке мы их почти не видели. Но это еще ничего не значит. Просто там пустыня, а пустыни они не любят. Слишком жарко, негде укрыться и некого съесть. Недаром Дэм окрестил тот отрезок золотой зоной. А дальше на запад? Понятия не имею. Пожал плечами Холлис. Дальше бункера я не бывал. Но если ты серьезно насчет Колорадо, то лучше держаться в стороне от 40-й трассы и идти на север, к 15-й. В Келсо, на заброшенном железнодорожном депо, Дэма устроил еще один склад. Местность там ужасная, не проедешь, но, по крайней мере, твой старик туда добирался. Решили, что Алиша станет разведывать обстановку верхом, а остальные двинутся следом. Когда сборы закончились и отряд собрался под навесом конюшни, карауливший на крыше Калиб объявил, что путь свободен. Растерзанного мула Холлис с Майклом спрятали под забором. «Погоня, небось, совсем близко», – сказал Холлис. «Они лишь на милю от меня отставали». Питер взглянул на Алишу. «Не стоит ли разведать обстановку?» Девушка решительно покачала головой. «Это уже не важно», – твердо объявила она. «Отныне они сами по себе, мы сами по себе». Калиб спустился с крыши и подбежал к остальным. Теперь отряд был в полном составе. 8 беглецов. Питер неожиданно почувствовал, как устали друзья. Неудивительно, после бессонной ночи. Эми взяла рюкзак наравне со всеми и стояла неподалеку от Сары, храбро щурясь на солнце из-под козырька старой бейсболки с козырьком, которую нашли в подсобке. К яркому солнцу она явно не привыкла, но сейчас решить эту проблему никто не мог. Питер вышел из-под навеса и взглянул на солнце. До наступления темноты оставалось 7 часов. 7 часов на то, чтобы пройти 15 миль по открытой долине. Обратного пути у них не будет. Алиша вскинула винтовку на плечо и вскочила на лошадь Холлиса, крепкую соловую кобылу. Калиб вручил ей бинокль. «Все готовы». «С формальной точки зрения еще не поздно сдаться», – заявил Майкл. Он стоял рядом с Сарой, неуклюже прижимая винтовку к груди. «Эй, я же пошутил!» – воскликнул он, оглядев вытянувшиеся лица спутников. «Кстати, Штепсель прав», – проговорила устроившаяся в седле Алиша. «Остаться здесь вовсе не зазорно. Желающих прошу поднять руку». Никто не шевельнулся. «Ясно», – кивнула Алиша. «Всем быть начеку». «Я не создан для такого», – думал Гейлин. «Просто-напросто не создан. Дернул же черт в этой затее участвовать». Жара и яркое солнце доводили до изнеможения. Не привыкший к верховой езде зад ныл. Голова раскалывалась. Еще бы, мерзавка Алиша огрела как следует. Ни один человек в отряде его не слушал. «Пришпорим коней, ребята!» Или «Едем медленнее, спешить некуда!» «Что ни говори, толку чуть!» «Убейте их!» – велела Глория Потал. Тихая, безобидная, она вечно от собственной тени шарахалась. Но тут показалась Гейлину совершенно неожиданной стороны. Провожая отряд у ворот, она буквально кипела от гнева. «Верните мне дочь, остальных перебейте!» – верещала она. «Кровь! Хочу видеть их кровь!» Все вокруг обвиняли девочку, Алишу, Калиба, Питера, Майкла и Джейкоба Кертиса. «Только на что способен недоумок Джейкоб?» «Бессмыслица», – думал Гейлин. «Полная бессмыслица». Впрочем, здравый смысл в происходящем отсутствовал напрочь. Колонисты у ворот кричали и размахивали руками, а каждый второй мечтал растерзать хоть кого-нибудь. Окажись там Санджей, он, вероятно, смог бы призвать людей к порядку. Но Санджей был в больнице и, по словам Йена, хныкал и лепетал, как трехлетний ребенок. Разумеется, виновника, точнее, виновницу, нашли быстро. Беснующаяся толпа приволокла к воротам Марк Кертис. Вообще-то на роль виновницы она годилась с натяжкой, но тут уж ничего не поделаешь. Зрелище получилось жуткое. Несчастную женщину, которая пережила столько горя и, конечно, не могла сопротивляться, подняли на стену и под гром аплодисментов столкнули вниз. На этом зверства не закончились. Какое там? Дикая толпа лишь вошла в раж. Звериный инстинкт – отомстить, наказать, уничтожить – разгорался с каждой секундой. «Элтон! Элтон был с ними в щитовой!» – завопил Ход Гринберг. С криками и улюлюканьем колонисты понеслись к щитовой, затащили на стену беспомощного слепца и столкнули вслед за Мар. Гейлин чувствовал – высовываться ни в коем случае нельзя. Одно неосторожное слово, и кто-нибудь заорет. «Эй, Гейлин, а где твоя жена? Где Маусами? Она тоже в этом участвовала. Давайте сбросим Гейлина!» Наконец Йен отдал приказ. Беглецов нужно вернуть и призвать к ответу. Особого смысла в погоне Гейлин не видел, но он единственный из вторых капитанов остался в живых и понимал. Йен хочет создать иллюзию того, что охрана по-прежнему сильна и способна навести порядок. Чтобы усмирить толпу, требовались конкретные действия, иначе рассвирепевшие люди друг друга со стены побросают. Поэтому Йен отвел Гейлина в сторону и рассказал о винтовках. За складской полкой спрятан люк. В нем 12 ящиков с винтовками. Объяснил Йен. «На приблудшую мне плевать. С Маусами поступай, как считаешь нужным. Главное – винтовки. Привези сюда винтовки». В погоню отправили 5. Гейлин, как старший, ехал впереди, следом Эмили Даррелл и Дейл Левин. А замыкали колонну Ход Гринберг и Курт Рамирес. «Впервые командую отрядом за пределами колонии. И кого мне дали в подчинение?» – беззвучно сетовал Гейлин. «Идиота Дейла, 16-летнюю девчонку и еще 2, которые даже в охране не служат. Глупое, бесполезное, никчемное задание». Гейлин вздохнул так тяжело, что Эмили Даррелл спросила, в чем дело. За исключением Дейла, она единственная во всей охране вызвалась участвовать в погоне и первой предложила свою кандидатуру. «Небось, что-то доказать хочет», – решил Гейлин, а вслух сказал, мол, все в порядке, не бери в голову. Они почти проехали Баннинг, и Гейлин в кои веки радовался, что не способен разглядеть детали живописного городского пейзажа. Впрочем, ему вполне хватало придорожных видов. Осевшие в песок здания и жареные мумии. Надо же, как на солнце подрумянились, пугали до колик. Это без пикировщиков, которые наверняка ошивались неподалеку. У вас один выстрел. Вирусоносители нападают сверху. Вдалбливают будущим охранникам с 8-летнего возраста. И никто из инструкторов не признается, что это чушь собачья. Нападет пикировщик на Гейлина Страуса. Все, песенка спета. Интересно, больно будет? Гадал Гейлин. Да, наверное, очень. Как ни печально, произошедшие события означали конец брака с Маусами. Почему я понял это лишь сейчас? Недоумевал Гейлин. Нет, понимал он и раньше, но упорно отказывался верить. Гейлин не сомневался, что любит Маус. Любит и будет любить всегда. И ее, и ребенка. Даром, что чужого. Ребенок – это счастье. Даже для человека, который вот-вот ослепнет. Гейлин искренне надеялся, что Маус с малышом в порядке. А еще что при встрече, если им суждено встретиться, ему хватит мужества это сказать. Надеюсь, вы оба в порядке. К въезду на Восточное шоссе они приблизились двумя колоннами. С каждой секундой затылок Гейлина ныл все сильнее и вряд ли только из-за удара Алиши. Зрение стремительно ухудшалось. Перед глазами плясали цветные крапинки. Господи, только тошноты не хватало. Погруженный в раздумья, Гейлин незаметно для себя въехал на Восточное шоссе и остановился глотнуть воды из фляги. Судя по силе ветра, турбины совсем близко. Хотелось одного – добраться до станции, упасть на койку и закрыть глаза. Пляшущие цветные крапинки превратились в снегопад, который полностью заслонял обзор. Дело плохо. Он ехать дальше не может. Отряду нужен новый командир. Гейлин повернулся к скакавшему следом Дейлу. «Слушай, я тут...» Левин исчез. Гейлин огляделся по сторонам. «Никого. Ни всадников, ни лошадей». Казалось, гигантская рука смела его отряд с лица земли. Во рту стало горько от желчи. «Ребята!» – опасливо позвал Гейлин. Тут из-под эстакады послышался необычный мягкий треск, словно рвали сырую бумагу или чистили сочный апельсин. 43. В Джошуа Вэлли беглецы добрались уже под вечер и едва разыскали пожарное депо, солнце село. Приземистое квадратное здание с бетонной крышей и покосившимися дверями, подпертыми цементными блоками, притаилось на западной окраине города. Холлис повел их к черному ходу, где среди высоких сорняков стоял огромный бак с водой. Нагретая солнцем вода пахла землей и ржавчиной. Все вдоволь напились и смочили волосы. Питер в жизни не думал, что теплая вода может быть такой вкусной. Пока остальные ждали в тени депо, Холли с Калебом выломали доски, которыми была забита дверь черного хода. Один толчок, дверь, скрипя ржавыми пружинами, распахнулась, и из депо пахнуло теплым, как человеческое дыхание, воздухом. «Подождите!» Подняв винтовки, велел Холлис и исчез за дверью. Его шаги гулким эхом разносились по пустому депо. Почему-то Питер совершенно не беспокоился. Они обязательно здесь заночуют. После такой долгой дороги иначе и быть не может. «Все в порядке», – вернувшись, объявил Холлис. «Там жарковато, но вполне терпимо». Один за другим путники вошли в просторное помещение с высокими потолками. «Гараж», – догадался Питер. Выбитые окна заложили все теми же бетонными блоками, оставив наверху щелку для вентиляции. В воздухе пахло пылью и лошадьми. У стен лежали разнообразные строительные принадлежности. Мешки с сухим цементом, пластмассовые емкости, облепленные чем-то серым, тачка, цепи и мотки веревки. Отсеки, где некогда стояли машины, приспособили под стойло, соорудив перегородки. Кое-где на крюках висела сбруя. Деревянная лестница вдоль задней стены поднималась в никуда. Второй этаж отсутствовал. «Койки в подсобке», объявил Холлис, нагнулся и наполнил лампу бледно-золотистой жидкостью из пластиковой канистры. Запах Питер узнал сразу. Это не самогон, не спирт, а керосин. Есть кухня и ванна. В общем, все удобства. Только вода из бака, а на печке заглушка. «А с дверью что?» – спросила Алиша после того, как завела кобылу внутрь. Холлис чиркнул спичкой, поправил фитиль и вручил лампу Маусами. «Сапог, помоги!» Велел он, вытащил два гаечных ключа и дал один Калибу. С потолочных балок над дверью свисали цепи с толстыми металлическими пластинами, укрепленными тяжелыми брусками дерева. Разыскав болты, они с Калибом прикрутили пластины к пазам в косяке и надежно забаррикадировали дверь изнутри. «И что теперь?» – спросил Питер. «Не знаю», – пожал плечами Холлис. «Дождемся утра. Я первым подежурю, а ты веди остальных спать». В подсобке стояли 10 коек с продавленными матрасами и скрипучими пружинами. Небольшая дверь вела из нее на кухню, откуда можно было пройти в уборную, где над ржавыми раковинами висело треснутое зеркало, а напротив располагались 4 кабинки. Окна заложили бетонными блоками. Один унитаз вытащили и прислонили к стене, как бесчувственного алкоголика. На его место поставили ведро, прикрытое стопкой старых журналов. «Ньюсуик», – прочел Питер название верхнего. Обложку украшала нечеткая фотография вируса-носителя. Фотография получилась неестественно плоской, будто снимали издали и в то же время крупным планом. Вирус-носитель застыл у ниши, где скрывалось устройство с надписью «Банкомат». Что такое банкомат, Питер не знал, но в моле устройства с такими надписями попадались на каждом шагу. За спиной у журнального вампира лежала одинокая женская туфля, а на переднем плане напечатали странные слова. «Новая реальность». «Где папин склад?» – спросил Питер Холлиса, когда они с Алишей вернулись в гараж. Холлис поднял половицу. Там устроили самый настоящий тайник. Питер опустился на колени и, убрав тяжелый брезент, увидел канистры с водой и горючим. А еще ящики. Целые ряды ящиков, неотличимых от тех, что нашлись на энергостанции. «Здесь винтовки», – показывал Холлис. «Там пистолеты. Мы перевезли лишь стрелковое оружие, а взрывные устройства не стали. Демо боялся, что они тут без присмотра сработают и депо в щепки разнесут. Короче, все, что взрывается, осталось в бункере». Алиша достала из ящика черный пистолет, отвела затвор, прицелилась и нажала на спусковой крючок. Пустой патронник ответил сухим щелчком. «Что за взрывчатка?» – поинтересовалась она. «В основном гранаты. Только самое интересное здесь». Холлис поддел ящик носком сапога. «Помогите вытащить». У тайника собрался весь отряд. Холлис с Алишей подняли ящик на пол гаража, а когда открыли, внутри оказалось не страшное оружие, а безобидные серые мешочки. Холлис взял один и протянул Питеру. Мешочек весил не больше 2 фунтов, а сбоку белела этикетка с длинным мелко набранным текстом, поверху которого шли буквы «ГУ». «ГУ» значит «готов к употреблению», – объяснил Холлис. «Это специальная армейская еда. В бункере таких мешочков 1000. У тебя сейчас? Давай посмотрим». Он забрал мешочек у Питера и прищурился, чтобы разобрать мелкий текст. «Соевое рагу с подливой. Это я еще не пробовал». Алиша тоже взяла мешочек и скептически его оглядывала. «Холлис, эта еда готова к употреблению почти 100 лет. Наверняка испортилась». Здоровяк Холлис пожал плечами и раздал мешочки остальным. «Кое-что впрямь испортилось, но если упаковка не повреждена, можно есть без опаски. В основном вкусно, а вот с бефстроганов будьте осторожными. Демо называл его «кишечная пробка». Страшно есть неизвестно что, только голод не тетка». В итоге Питер съел не только соевое рагу, но и приторный студенистый пудинг, официально именовавшийся «манговым десертом». Эми села на краешек койки, держа в одной руке подозрительно желтые крекеры, в другой – сыр. Ела она, как испуганный зверек. Откусит кусочек, оглянется по сторонам, откусит еще раз. От приторного пудинга замутила, но усталость взяла свое. Едва опустившись на койку, Питер понял, что засыпает. Последняя мысль была об Эми, испуганно озирающейся по сторонам. Девочка словно ожидала чего-то страшного. Мысль выскальзывала, словно натертая жиром веревка, и вскоре Питер провалился в забытье. Из мрака выплыло лицо Холлиса. Питер растерянно захлопал глазами, соображая, где находится. В подсобке стояла невыносимая духота. Волосы и свитер взмокли от пота. Питер не успел и рта раскрыть, как Холлис поднес палец к губам. «Бери винтовку и за мной». Холлис привел его в гараж. У бетонных блоков, которыми заложили транспортные ворота, стояла Сара. В правую створку ворот вмонтировали глазок, металлическую пластинку, которая легко отодвигалась в сторону. «На, посмотри», – шепнула Сара, освободив наблюдательную позицию. Питер прильнул к глазку. Ветерок принес запахи ночной пустыни. Ворота выходили на главную транспортную артерию города, 62-ю трассу. Напротив депо высились обломки зданий, а за ними начинались бескрайние холмы. На дороге сидел вирусоноситель. Таких неподвижных вампиров Питер в жизни не видел, особенно ночью. Вирусоноситель сидел на корточках и, не отрываясь, смотрел на депо. На глазах Питера из мрака возникли еще двое и, подобно своему товарищу, застыли на подступах к зданию. Целых три пикировщика. «Что они делают?» – шепотом спросил Питер. «Караулят», – ответил Холлис. «Два шага вправо, три влево, но ближе пока не подбираются». Питер отошел от глазка. «Думаешь, им известно, что мы здесь? Стены тут толстые, но их носам не помеха. Лошадь они точно учуяли». «Сара, разбуди Алишу», – велел Питер. «Постарайтесь не шуметь, остальные пусть спят». Он снова прильнул к глазку и спросил Холлиса. «Сколько, говоришь, их там?» «Трое». «Нет, уже шестеро», – объявил Питер и уступил место у глазка Холлису. «Вот чума», – выругался тот. «Где тут слабые места? Где они могут прорваться?» – спросила подоспевшая Алиша. Она сняла винтовку с предохранителя и, стараясь не шуметь, отвела затвор. «Бам! Бам!» – раздалось над головой. «Они на крыше», – прошептал Холлис. Из подсобки выбрался заспанный Майкл. «В чем дело?» – громко спросил он, протирая глаза. Алиша тотчас прижала палец к губам и многозначительно показала на потолок. Крыша так и гудела. Питер чувствовал. Вампиры ищут, нащупывают слабые места, о которых говорила Алиша. Неужели дверь скребут? Или, судя по скрежету, грызут? А может, высадить пытаются? Так или иначе, проверяют на прочность, прежде чем начать штурм. Питер еще крепче прижал винтовку к плечу, готовый выстрелить в любую секунду, и вдруг увидел Эми. Впоследствии он гадал, долго ли девочка стояла в уголке, безмолвно наблюдая за происходящим. Она решительно шагнула к забаррикадированной двери. «Эми, отойди!» Девочка опустилась на колени, прижала ладони к двери и, наклонив голову, коснулась лбом металлического наличника. «Бам!» Вирусоносители снова ударили в дверь, но уже не так сильно. У Эми дрожали плечи. «Что она делает?» «По-моему, плачет», – ответила Сара изумленным друзьям. За дверью воцарилась тишина. Через какое-то время Эми встала с колен и обернулась. Карие глаза девочки смотрели куда-то вдаль, и ни Питера, ни кого другого явно не видели. «Не трогайте ее», – подняв руку, шепнул Питер. С тем же отрешенным видом Эми побрела к двери, навстречу только что проснувшейся Маусами. Девочка прошла мимо, никак не отреагировав на ее присутствие. Вскоре с подсобки послышался скрип пружин. Эми улеглась на койку. «Что случилось? Почему вы так на меня смотрите?» – спросила Маус. Питер снова прильнул к глазку. Интуиция не подкачала. На залитой лунным светом дороге не было никого. «Пикировщики ушли», – сообщил он. «Интересно, с какой стати?» – недоумевала Алиша. Питер не волновался. Он знал, что опасность миновала. «Хочешь, проверь сама», – предложил он. Алиша повесила винтовку на плечо и посмотрела в глазок. Желая расширить поле обзора, она то наклоняла голову, то поворачивалась боком. «Он прав», – наконец объявила Алиша и, прищурившись, глянула на Питера. «Они у нее как ручные зверьки?» «Нет». Питер покачал головой, но подходящее слово подобрал не сразу. «Скорее, как друзья». «Да объясните же вы, в чем дело?» Раздраженно попросила Маусами. «Эх, если б я сам знал». С досадой вздохнул Питер. Дверь разблокировали, только когда утро окончательно вступило в свои права. От вирусоносителей остались лишь следы в придорожной пыли. Заснуть больше не удалось, но утомление как рукой сняло. Каждой клеточкой тела Питер ощущал прилив энергии. Интересно, почему? Ну, разумеется, они пережили первую ночь в темных землях. Питер с Холлисом разложили на валуне карту и повторили намеченный маршрут. «После 29 Palms начинается пустыня. Дороги там толком нет», – рассказывал Холлис. «Самое главное – разыскать бункер в горной цепи. Вот она, на востоке. Там с южной стороны два пика, а чуть дальше – третий. Горам нужно подойти так, чтобы третий пик оказался между первыми двумя. Потом свернуть на восток, тогда и попадем к бункеру. А если засветло туда не доберемся?» – с опаской спросил Питер. «В крайнем случае можно заночевать в 29 Palms. Несколько зданий там сохранились, хотя, если не изменяет память, это руины. Здешнему депо не чета». Питер взглянул на Эми. Сара дополнила ее наряд старой мужской рубашкой с длинным рукавом и темными очками, которые нашлись в депо. Бейсболку девочка почти не снимала. Длинные темные волосы рассыпались по плечам. «Думаешь, это она?» – тихо спросил Холлис. «Ну, она прогнала пикировщиков». Питер оторвал взгляд от Эми и повернулся к приятелю. Вспомнился журнал из уборной и слова, крупно напечатанные на обложке. «Холлис, я не знаю, что и думать. Очень надеюсь, это ее рук дело. Говорю же, от Келса до границы с Невадой голая пустыня, спрятаться негде». Холлис вытащил нож и вытер лезвие свитером. «Перед самым побегом какой только болтовни я не наслушался. В колонии болтали, мол, девочка ниоткуда, последний из приблудших. Это знак». «Знак чего?» «Конца, Питер. Конца существования колонии. Конца войны. Конца человеческой расы. Точнее, того, что от нее осталось. Сам я в такое не верю. Это же очередная ересь в стиле Сэма и Мила». К молодым людям подошла Сара. За ночь опухоль на лице спала, а синяки поблекли и приобрели зеленовато-синюшный оттенок. «Пусть Маус поедет сегодня верхом, ладно?» – предложила она. «Как она?» – встревожился Питер. «Небольшое обезвоживание. При беременности это опасно. В общем, пешком по жаре ей идти нельзя. Еще меня беспокоит Эми». «А с ней что?» «Она от солнца страдает. Похоже, к такому пеклу бедняжка не привыкла. У нее уже есть сильный ожог. Очки, бейсболка и рубашка с длинным рукавом, конечно, помогут, только на жаре много на себя не наденешь». Сара покачала головой и посмотрела на Холлиса. Майкл говорил про какие-то машины. Отряд снова пустился в путь. К полудню горы сменила голая пустыня. Дорога присутствовала лишь условно. Эдакая лента, чуть заметная на высохшей почве, но позволяла двигаться к намеченной цели мимо валунов и чахлых деревьев. Казалось, солнце выжгло даже голубизну неба и задушило ветер в зародыше. Неподвижный воздух вибрировал и гудел, словно пчелиный рой. Как сориентироваться, если ориентиров почти нет, если бескрайняя пустыня делает любой из них обманчиво близким? «Заблудиться здесь проще простого», – думал Питер. «Потерять дорогу и брести неизвестно куда до самой ночи». За городом Мохави-Джанкшн путники поднялись на невысокий холм и увидели длинную колонну заброшенных машин. Очевидно, все ехали в одном направлении, двумя рядами. Шоссе превратилось в кладбище автомобилей. Легковушки и грузовики увязли в зыбучем песке по самое шасси. Крыши и дверцы сорваны. Салоны давно растаяли под палящим солнцем, а останки пассажиров развеялись по пустыне. Взгляд то и дело натыкался на предметы, имеющие непосредственное отношение к людям. Вон валяются очки, вон раскрытый чемодан, вон пластмассовая кукла. Путники молча шли своей дорогой. Разговаривать никому не хотелось. Питер насчитал свыше 1000 автомобилей, а потом кладбище кончилось, и снова началась безликая пустыня. Ближе к вечеру Холлис объявил, что пора свернуть на север. Питер уже не верил, что они доберутся до бункера. Зной стал просто невыносимым, да еще с востока подул суховей, швырявший в лицо пригоршни песка. Путники молчали целую вечность. Тяжелее всех приходилось Майклу. С каждым часом он хромал все сильнее. Когда Питер спросил, в чем дело, Майкл снял сапог и продемонстрировал огромный, налитый кровью валдырь. Впереди замаячила юковая рощица, и путники решили сделать привал. «Далеко еще?» – спросил Майкл. Он снова разулся, и Сара вскрыла валдырь скальпелем из аптечки, которую разыскала на энергостанции. Из надреза вытекла капелька крови. «Отсюда миль 10», – ответил Холлис, стоявший на самом краю рощицы. «Видишь те горы? Они нам и нужны». Калиб с Маусами заснули, опустив голову на рюкзаки. Сара перевязала ступню Майкла, и он, морщась от боли, натянул сапог. А вот Тэмми, судя по всему, в отдыхе не нуждалась. Она сидела поодаль, обняв тонкие лодыжки, и с тревогой смотрела на спутников. Темные очки она не снимала ни на секунду. «Думаешь, успеем засветло?» – тихо спросил Питер, встав рядом с Холлисом. «И если успеем, то впритык. Давай немного передохнем, хоть полчаса». «Хорошо, но не дольше». Одна фляга опустела, и Питер сделал маленький глоток из второй, поклявшись без крайней нужды к воде не притрагиваться. Он прилег в тени с остальными и закрыл глаза. Казалось, не прошло и минуты, как раздался голос Алиши. «Ты же сказал полчаса!» «Да-да, конечно, пора в путь», – поднявшись на локте, пролепетал Питер. Часом позже из вибрирующего марева материализовался столб со щитом. Он стоял рядом с будкой караульного за забором из толстой сетки рабицы, оттороченной колючей проволокой. 29 Palms – военная база и учебный центр морской пехоты. «Осторожно, не разорвавшиеся боеприпасы. С дороги не съезжать». «Не разорвавшиеся боеприпасы?» – щурясь на ярком солнце, спросил Майкл. «Что это значит?» «Это значит, смотри под ноги, штепсель», – ответила Алиша и, обращаясь ко всем, добавила. «Возможно, там бомбы, возможно, мины. Нужно двигаться гуськом, желательно след в след». «А там что, дома?» Спросила Маусами, заслонившись рукой от солнца. Домами оказались автобусы. 32 облупившихся, некогда желтых автобуса, припаркованные двумя тесными рядами. Питер подошел к ближайшему, который стоял в хвосте колонны. Ветер стих, и мертвую тишину нарушал лишь шорох их шагов по дороге. Средняя школа Мохаве. Было написано под опутанными толстой проволокой окнами. У автобуса намело целую дюну. Взобравшись на нее, Питер заглянул внутрь. Вездесущий песок превратил сиденья в пляжные скамейки. Под крышей сидели птицы. Стены были перепачканы их пометом. «Смотрите, смотрите сюда!» – крикнул Калиб. Все обернулись. На земле лежал остов маленького самолета, но почему-то без крыльев. «Это вертолет», – объявил Майкл. Калиб вскарабкался на фюзеляж и, не дав Питеру опомниться, открыл люк в крыше и влез в кабину. «Эй, сапог, осторожнее!» – велела Алиша. «Здесь чисто!» – отозвался Калиб, судя по шороху, обшаривая все, что попадется на глаза. «Так, парочка мумий, разве страшно?» – хорохорился он, высунувшись из люка. Спустя несколько секунд он слез на землю и продемонстрировал трофеи. Вот что висело на шеях мумий. Серебряные диски тускло поблескивали на потемневших от времени цепочках. Питер ополоснул диски водой, насухо вытер и прочел надписи. «Джозеф Ди Салливан, I+, 09887925-4, МП США, католик. Мануэль Р. Гомес, 4, 85972-0152, МП США, атеист. МП – это морская пехота», – объяснил Холлис. «Калиб, лучше верни эти штуковины на место». «Ни за что». Калиб вырвал диски с цепочками из рук Питера и прижал к груди. «Они мои. Я их нашел, так что все честно». «Сапог. Те парни были солдатами». «И что с того?» – неожиданно взорвался Калиб. «Они так за нами и не пришли. Солдаты должны были вернуться за нами, но не вернулись». Возникла пауза. Все молчали, обескураженные его выпадом. «Так вот что это за место?» – наконец проговорила Сара. «Я от тетушки про него слышала. Ну, как детей на автобусах привезли в колонию. Кажется, занимались этим именно солдаты». Питер тоже слышал такие истории, но особого значения им не придавал. Хотя Сара не ошиблась, детей в колонию привезли именно отсюда. Об этом свидетельствовали не столько автобус и упавший вертолет с погибшим экипажем, сколько звенящая тишина. Здесь она была не просто отсутствием звука, а дышала безвременьем. Размышление прервало недоброе предчувствие. Что-то случилось. «Где Эми?» Друзья обходили автобусы и громко звали ее по имени. Питер буквально обезумел от тревоги. Он и не предполагал, что девочка может взять и уйти. Майкл обнаружил ее в салоне, погрузившегося в песок автобуса. «Чем она занимается?» – спросила Сара. «Не знаю. По-моему, просто сидит», – ответил Майкл, заглянув в раскрытое окно. Песок надуло в хвост салона, а передние сиденья остались чистыми. Эми устроилась сразу за водительским местом, сняла бейсболку и очки, а рюкзак поставила на колени. «Эми, скоро стемнеет. Нам пора», – окликнул Питер, забравшись в салон. Девочка даже не шевельнулась. Казалось, она чего-то ждет. Вот она обвела взглядом салон, прищурилась и словно лишь сейчас заметила, что автобус пуст и никуда не едет. Эми встала, надела рюкзак и через окно вылезла на песок. Бункер оказался там, где говорил Холлис. Беглецы подошли к горам вместе, где третий пик стоял между первыми двумя, повернули на восток и через четверть мили остановились. «Мы у цели», – объявил Холлис. Путники стояли у скалы. За их спинами заходящее солнце озаряло горизонт последними огненно-красными лучами. «Я ничего не вижу», – призналась Алиша. «Ты не должна». Холлис повесил винтовку на плечо и полез на скалу. Питер наблюдал за ним, заслонив глаза от красных лучей заката. Холлис поднялся ярдов на 10 и исчез. «Куда он делся?» – спросил Майкл. Тут скала зашевелилась. Искусно замаскированные под камень двери разъехались. Изумленные путники увидели темную пещеру и улыбающегося Холлиса. Осознать и оценить истинный размер огромного, выдолбленного в горе склепа Питер смог далеко не сразу. Заставленные ящиками стеллажи казались бесконечными. «И ведь не низенькие», – думал Питер, – «выше человеческого роста». Прямо у входа стоял погрузчик. Убедившись, что все в пещере, Холлис открыл вмонтированную в стену панель, щелкнул тумблером, и в пещере загорелся свет, который источали толстые провода, развешанные по потолку и стенам. Над головой загудели вентиляторы. «Холлис, это же оптоволоконный кабель!» С детским восхищением воскликнул Майкл. «А где источник питания?» Холлис щелкнул вторым тумблером. Над входом замигал желтый маячок, и дверные створки со скрипом поползли из пазов навстречу друг другу, волоча по каменному полу длинные тени. «На южном склоне есть солнечные батареи!» Стараясь перекричать гул и скрип, ответил Холлис. «По ним Дэма и нашел бункер. Просто мы не с той стороны подошли». Дверные створки сомкнулись с громким бам, и эхо тотчас разнесло его по всей пещере. Путники вздохнули с облегчением. Наконец-то они в безопасности. «Заряд в батареях уже толком не держится, но на пару часов хватает. Еще здесь есть портативные генераторы, бензин, керосин, дизельное топливо. Кончится одно, перейдем на другое. Резерв, резерв колоссальный». Питер медленно прошел вглубь пещеры. Здесь все явно возводили на века. Помещение напоминало библиотеку, только вместо книг на стеллажах стояли ящики и не с рукописями, а со смертоносным оружием. Остатки арсенала прошлой войны сохранились для войны будущей. У ближайшей полки стояли Алиша и Эми. Девочка теперь вела себя примерно и дальше, чем на 2 ярда от отряда, не отходила. Алиша натянула рукав свитера на ладонь и смахнула пыль с ящика. «Что такое РПГ?» – поинтересовался Питер. «Понятия не имею», – ответила Алиша и улыбнулась Питеру. «Как бы то ни было, пару штук себе я возьму». 44. Отрывок из дневника Сары Фишер. Книга Сары. Из материалов 3-й международной конференции по североамериканскому карантинному периоду. Центр культурологии и конфликтологии Университета Нового Южного Уэльса. Индоавстралийская республика. 16-21 апреля 2003 года после вируса. День 4. Для начала представлюсь. Меня зовут Сара Фишер. Я член первой семьи. Эти строки пишу в армейском бункере, затерянном в горах неподалеку от городка 29 Palms, штат Калифорния. Итак, я одна из восьмерых, решивших добраться с гор Сан-Хасинто в колорадский город Теллурит. Странно изливать душу незнакомым людям, которых сейчас, возможно, еще нет на свете. Но Питер говорит, хронику нашего путешествия вести нужно. Дескать, в один прекрасный день люди захотят узнать, что с нами стало. В бункере мы уже третий день. В целом здесь очень комфортно. Есть электричество, водопровод и даже душ, который можно принимать, если устраивает холодная вода. Меня устраивает. Не считая казармы, в бункере три основных зала. Зал с оружием, склад, зал с машинами, гараж и третий поменьше, где хранятся еда, одежда и лекарства. Его мы никак не окрестили и зовем просто «третий зал». В третьем зале я и обнаружила карандаши и чистые блокноты. По словам Холлиса, тут для небольшой армии оружия хватит, и я ничуть не сомневаюсь. Майкл с Калебом чинят хаммеры. Это такие мощные автомобили. Питер считает, в двух хаммерах поместимся и мы восьмером, и канистры с горючим, но Майкл твердит, что запчастей хватит максимум на один. Алиша им помогает, но, по-моему, просто стоит рядом и подает нужные инструменты. Впрочем, пусть подает, не вечно же ей командовать. Бункер со всем содержимым принадлежал армии, которой давно нет. Наверное, мне стоит это упомянуть. В путь мы пустились из-за девочки Эми. По словам Майкла, ей 100 лет, хотя на вид не скажешь. Обычная девчонка, но у нее на затылке мы обнаружили крошечный передатчик, благодаря которому выяснилось, что она из Колорадо, точнее, из ЦКЗ. Подробно рассказывать не стану, потому что не представляю, с чего начать. Эми немая, но Майкл и без ее помощи узнал, что она не единственная, кто уцелел за пределами колонии. Он слышал тех людей по радио, поэтому мы и собрались в Колорадо. У каждого из нас есть своя работа. Я, например, помогаю Питеру с Холлисом разбирать ящики на стеллажах. Мы ждем, пока починят хаммеры. Питер говорит, время нужно проводить с пользой. Мол, вдруг мы сюда еще вернемся. С другой стороны, можно найти что-нибудь полезное для будущей поездки. Мне вот рация попалась, причем не одна, а несколько. Майкл обещал настроить парочку, если, конечно, попадутся батарейки, способные удерживать заряд. За складом есть небольшая ниша, которую мы назвали кабинетом. Там стоят письменные столы с компьютерами. Они, увы, не работают. И полки с папками, справочниками и толстыми инвентарными книгами, где перечислено все – от винтовок и гранатометов до рубашек, брюк и мыла. Надеюсь, его мы скоро найдем. Напротив каждого пункта в списке – цифры и буквы, совпадающие с цифрами и буквами на стеллажах, но не всегда. Порой открываешь ящик, где должны лежать одеяла, а там лопаты или снова винтовки. Эми помогает нам разбирать ящики, но по-прежнему молчит. Сегодня я поняла, что она умеет читать, причем бегло, не хуже любого из нас. Не знаю почему, но меня это удивило. День 6. Майкл с Калебом до сих пор колдуют над хаммерами. Майкл говорит, что 2 автомобиля отремонтировать удастся, хотя полной уверенности нет. Мол, главная проблема в резиновых деталях. От времени они высохли и рассыпаются на глазах. С другой стороны, я никогда не видела Майкла таким довольным. Мы надеемся, что у него все получится. Сегодня я перебирала медикаменты. Многие испортились и пришли в негодность, но кое-что еще можно использовать. К примеру, есть настоящие бинты, шины и даже манжетка для измерения давления. У Маус давление 120 на 80. Я решила измерять его каждый день. Надеюсь, Маус станет напоминать. И попросила ее пить побольше воды. Маус согласилась, но сказала, что и так писает каждые 5 минут. Сегодня утром Холлис вывел нас в пустыню, учил стрелять из винтовки и бросать гранаты. Дескать, боеприпасов в пещере столько, что пользоваться ими должен уметь каждый. В общем, до обеда мы без остановки палили по скалам и швыряли гранаты в песок. У меня до сих пор в ушах звенит. Холлис предупредил, что к югу от гор полно мин и ходить туда нельзя. Думаю, он сказал это для Алиши, которая по утрам берет лошадь и пока не жарко выезжает на охоту. Из трофеев у нее пока лишь 2 кролика, Их мы приготовили вчера на ужин. Питер нашел в казармах карты, и после ужина мы все, включая Эми, играли в 101. Эми играет лучше всех, хотя правила ей никто не объяснял. Наверное, она посмотрела на нас и разобрала, что к чему. Нам попались настоящие кожаные сапоги. Теперь по паре есть у каждого, кроме Калеба, который не желает расставаться с кроссовками. Они ему велики, но Калеб якобы любит именно такие. Еще он считает их счастливыми, мол, кроссовки его от смерти оберегают. Может, на стеллажах есть ящик со счастливыми кроссовками? День 7. С камерами у Майкла пока не получается. Неужели придется идти в Колорадо пешком? Не считая сапог, самая лучшая находка – неоновые палочки. Это особые пластиковые трубки. Согнешь такую, встряхнешь как следует, и она светится бледно-зеленым. Вчера вечером Калеб разломил одну, окурил лицо сияющим газом и закричал. «Смотрите, смотрите, я зеленый пикировщик!» Питер осадил его, мол, нисколько не смешно. Но мне было смешно, и почти все смеялись. «Я очень рада, что Калеб с нами. Завтра собираюсь нагреть воду и по-настоящему вымыться. Заодно подстригу волосы Эми, ну, или хотя бы колтуны распутаю. А может, и искупаться уговорю». День 9. Майкл объявил, что хочет попробовать завести Хаммер. На наших глазах они с Калебом подсоединили машину к генераторам, но когда попытались завести, раздался грохот и повалил дым. Майкл сказал, что придется начинать сначала. Мол, проблема в горючем, но, по-моему, он сам не знает в чем. Еще в казарме туалет засорился. Холлис ворчит, мол, армия США в состоянии приготовить еду, которая не портится веками, а сортир нормальный соорудить – слабо. Холлис попросил меня подстричь его. Должна признать, вымытый и стриженный, он очень даже ничего. Может, уговорю его сбрить бороду, хотя она ему как память о брате. Бедный Орло. Бедняга Холлис. День 11. Сегодня погибла лошадь, и виновата в этом я. Днем мы привязали ее колышку в тени у пещеры. Там и кусты, и трава помягче. Потом я решила, что она застоялась, отвязала и повела по тропке. Она чего-то испугалась, и как понесется прочь. Мы с Холлисом бросились следом, только разве ее догонишь? Через пару секунд лошадь была на минном поле. Раздался взрыв, и она упала. Я хотела вытащить ее, но Холлис не позволил. «Не бросать же ее раненую!» – воскликнула я. Холлис покачал головой, принес винтовку и... сделал так, чтобы она не мучилась. Потом мы оба рыдали. Я спросила, как звали лошадь, а Холлис ответил «красавица». Мы здесь лишь 10-й день, а кажется, что намного дольше, и мы никогда отсюда не уедем. День 12-й. Ночью исчез труп лошади. Пикировщики не дремлют. На всякий случай Питер решил закрыть двери еще до заката. Я очень беспокоюсь о Маусами. Последнее время она неважно себя чувствует. Другие это вряд ли замечают, но я-то вижу. Тео почти наверняка погиб. Мы все это понимаем, только вслух не говорим. Маус – девушка сильная, но с каждым днем ей все тяжелее и тяжелее. Мне самой не хотелось бы рожать в пещере. День 13. Отличные новости. Завтра Майкл попробует завести Хаммер. Мы все желаем ему удачи. Конечно, нам давно пора в путь. В третьем зале я наткнулась на ящик, обозначенный как контейнер для останков. Внутри оказались мешки с костями. В них упаковывали погибших солдат. Ящик я закрыла и поставила на место. Надеюсь, меня не будут о нем расспрашивать. День 16. Пару дней я не писала, потому что училась водить. Позавчера Майкл с Калебом завели первый Хаммер. Получился настоящий праздник. Мы все смеялись, хлопали в ладоши. Майкл сказал, что сядет за руль первым. Хаммер отчаянно заскрипел, но выехал из бункера задним ходом. Потом мы по очереди пробовали его водить. Майкл объяснял, что делать, но получалось не очень. Сегодня утром завели второй Хаммер. Калеб предупредил, что остальные оживить не удастся. Но ведь больше двух нам и не нужно. Если один сломается в дороге, пересядем на второй. По словам Майкла, дистоплива можно взять столько, что хватит как минимум до Лас-Вегаса. Завтра утром собираемся на склад горючего. День 17. Хаммеры готовы к отъезду, мы тоже. Целое утро гоняли машины от бункера на склад и обратно. Наполняли топливные баки и дополнительные канистры. Несмотря на усталость, настроение у всех приподнятое. Настоящее путешествие начинается лишь сейчас. Один хаммер поведет Питер, другой – я, а Холлис с Алишей займут место у стоек, на которые сегодня после обеда поставили пулеметы 50-го калибра. Майкл разыскал батарейки, способные удерживать заряд, так что пока они не сядут, мы сможем общаться по рации. Питер говорит, нам следует ехать по захолустью в обход Лас-Вегаса. А вот Холлис считает, если хотим попасть в Колорадо, нужно выбрать кратчайший путь, то есть межштатные трассы, потому что они самые лучшие и удобные. Алиша поддержала Холлиса, и Питер в итоге согласился. Короче, едем в Лас-Вегас. Интересно, какой он? Мы все сгораем от любопытства. Сейчас мы – самая настоящая экспедиция. Старую одежду выбросили, и все до одного переоделись в военную форму, даже Калиб, хотя ему она велика. Ма успешно укорачивает ему брюки. После ужина Питер показал нам маршрут на карте и говорит: «Давайте выпьем за удачу. Холлис, ты как, согласен?» Холлис кивнул и принес бутылку виски, которую разыскал в кабинете. Вкусом виски напоминает самогон и действует так же. Пара глотков, и все начали смеяться и петь песни. Было очень весело и в то же время грустно, потому что мы вспоминали Орло и его баллады под гитару. Когда Эми пригубила виски, Холлис пошутил. Может, хоть так у нее язык развяжется. И она впервые за все время улыбнулась. По-моему, она лишь сейчас стала настоящим членом отряда. Уже поздно, пора спать. Завтра на рассвете мы выезжаем. Жду не дождусь начала путешествия, но с другой стороны, чувствую, что буду скучать по бункеру. Никто не знает, вернемся ли мы когда-нибудь домой. Кажется, мы сами, того не подозревая, стали семьей. Ну вот. Мои неведомые читатели, на сегодня все. День 18. До Келса мы добрались задолго до наступления темноты. Город мертвее кладбища, и живых существ лишь ящерицы и волосатые пауки размером с ладонь. Кроме депо не уцелело ни одного здания. После бункера кажется, что мы чуть ли не под открытым небом и абсолютно не защищены, хотя и двери, и окна депо забаррикадированы. Здесь есть насос, но нет воды, и мы пользуемся той, что привезли. Если не станет прохладнее, воды надолго не хватит. Похоже, выспаться сегодня не удастся никому. Надеюсь, Питер прав, и Эми умеет отгонять пикировщиков. День 19. Вчера ночью на депо напала группа из 3 вирусоносителей. Они прорвались через крышу, разодрав доски, как бумагу. Атаку мы отбили. 2 пикировщиков уничтожили, а 3-й скрылся. У Холлиса огнестрельная рана. Кто-то из наших пулей царапал. Алиша винит себя, но Холлис успокаивает, мол, он сам неудачно винтовку перезарядил. По-моему, он просто не хочет ее расстраивать. Пуля лишь слегка задела его предплечье, так что это действительно царапина. Но в нынешней ситуации любая рана опасна. Холлис крепится, но я-то вижу, как ему больно. Эти строки пишу ранним утром. Еще темно, но спать никто не ложится. Мы ждем рассвета, чтобы скорее пуститься в путь. Хорошо бы добраться до Лас-Вегаса засветло и найти место для ночевки. Впрочем, отныне на безопасность уповать не стоит. Об этом мы все думаем, но вслух не говорим. Удивительно, но ни паники, ни отчаяния я не чувствую. Конечно, умирать в темных землях не хочется, но здесь, с этими людьми, мне лучше, чем где бы то ни было. Когда есть надежда, даже бояться не зазорно. Не знаю, что нас ждет в Колорадо и доберемся ли мы туда, но, по-моему, это не принципиально. Мы столько лет надеялись на армию, а оказалось, что армия – это мы. 45. В город, озаренный лучами заката, отряд въехал с юга. За рулем первого хаммера сидел Питер, рядом Калиб с разложенной на коленях картой, а у стойки пулемета стояла Алиша с биноклем в руках. Трассу давно засыпало грунтом, его светло-кремовая корка успела растрескаться. «Калиб, ты не в курсе, куда нас занесло?» Паренек повертел карту и так, и эдак, потом поднял голову и крикнул Алише. «215-ю видишь?» «Что еще за 215-я?» «Трасса, такая же, как эта. Мы должны ее пересекать». «Черт подери, я и не подозревала, что мы на трассе». Питер остановил Хаммер и поднял с пола рацию. «Сара, что у тебя с горючим?» Раздался треск, а потом голос Сары. «Осталось четверть бака, может, чуть больше. Дай мне Холлиса». В зеркале заднего обзора Питер увидел, как Холлис, стараясь не опираться на перевязанную руку, отходит от пулеметной стойки и берет у Сары рацию. «По-моему, мы потеряли дорогу», – начал Питер. «Да и заправиться и нам, и вам не помешает. Здесь поблизости есть аэропорт». Питер взял у Калиба карту и стал разбираться. «Если мы по-прежнему на 15-й трассе, аэропорт должен быть впереди, с восточной стороны», – сказал он Холлису, а потом крикнул Алише. «Видишь что-нибудь похожее на аэропорт?» «Я понятия не имею, на что похожи аэропорты». «Вели ей искать топливные резервуары», – подсказал по рации Холлис, – «большого размера». «Алиша, там должны быть топливные резервуары». Лиш с посеревшим от пыли лицом спустилась в кабину. Девушка прополоскала рот водой из фляги и сплюнула в окно. «Резервуары прямо по курсу, милях в двух отсюда». «Уверена?» «Да. Сначала будет мост или, возможно, эстакада над 215-й трассой, а чуть дальше аэропорт». «Лишь видит аэропорт, он прямо по курсу». «Ясно. Будь начеку». Питер завел мотор, и Хаммер покатил дальше. Они попали в западное предместье Вегаса, заросшую жесткой травой пустошь. На западе к небу тянулись багрово-синие горы, похожие на изогнутые спины гигантских зверей. Вон он, центр. Целые группы зданий, окутанные теплым золотым светом. На таком расстоянии не определишь ни насколько они высокие, ни как далеко от шоссе расположены. Питер глянул на заднее сиденье. Эми сняла очки и, прищурившись, смотрела в окно. Стрижка Саре явно удалась. Колтуны исчезли, спутанная грива девочки превратилась в аккуратную прическу. От эстакады остались лишь бесформенные глыбы, а лежащее под ней шоссе напоминало колодец, плотно забитый машинами и крупными кусками бетона. Не проехать, не пройти. Единственным вариантом было сделать крюк. Питер свернул на восток, стараясь двигаться вдоль лежащего внизу шоссе. Через пару минут показалась вторая эстакада, с виду неповрежденная. Пересекать ее было рискованно, но время поджимало. «Еду через эстакаду», – по рации передал Питер Саре. «Подожди, пока я не окажусь на другой стороне». К счастью, обошлось без инцидентов. Поджидая Хаммер Сары, Питер снова взял карту у Калиба. Если он разобрал правильно, они попали на южную конечность Лас-Вегасского бульвара. Аэропорт с топливными резервуарами лежал на востоке. Хаммеры помчались дальше. Городской пейзаж стал куда богаче и за счет зданий, и за счет брошенных машин, которые много лет назад ехали на юг, прочь от Вегаса. «Это военные грузовики!» – воскликнул Калиб. Минутой позже они увидели первый танк. Перевернутый, с сорванными гусеницами, он лежал посреди дороги и напоминал беспомощную черепаху. Алиша нырнула в кабину. «Проезжай мимо!» – велела она Питеру. «Медленно и аккуратно!» Питер отчаянно крутил руль, чтобы обогнуть перевернутый танк. Ясно, куда они попали. К переднему краю круговой обороны Вегаса, поэтому и петляли меж брошенных танков и другой военной техники. Чуть дальше виднелась бетонная стена, укрепленная колючей проволокой и мешками с песком. «Куда сейчас?» – спросила по рации Сара. «Нужно объехать баррикады», – ответил Питер, опустил кнопку режима передачи и обратился к Алише, которая смотрела в бинокль. «Лиш, куда теперь? На восток или на запад?» Девушка снова нырнула в кабину. «На запад. Вижу брешь в стене». Нападение пикировщиков на депо в Келса потрясло весь отряд. И вот опять сгущались сумерки. Последние дневные часы напоминали воронку, неумолимо затягивающую все эти ночи. Право на ошибку таяло с каждой минутой. «Алиша говорит на запад», – передал по рации Питер. «Но ведь так дальше от аэропорта». «Знаю. Дай мне Холлиса». Питер дождался ответа приятеля и продолжил. «Давай используем остатки топлива для поисков места для ночлега. Впереди столько зданий, наверняка отыщем что-нибудь приемлемое. Завтра утром поедем в аэропорт заправляться». «Как скажешь», – отозвался Холлис. Голос приятеля звучал спокойно, однако Питер почувствовал в нем тревогу и взглянул на Алишу. Девушка согласно кивнула. «На запад», – скомандовал Питер. Брешь в линии обороны тянулась ярдов на 20. На боку лежала обгоревшая автоцистерна. Питер сообразил, что водитель хотел вырваться из блокады. Чем ближе к центру, тем больше зданий попадалось по дороге. Никто не разговаривал. Тишину нарушал лишь гул двигателя и шорох сорняков, царапающих днище Хаммера. Судя по истошно скрипящему указателю, который чудом держался на проволочных тросах, они снова вернулись на Лас-Вегасский бульвар. Здесь здания были выше и внушительнее, и словно до сих пор гордились своими полуразрушенными величественными фасадами. Одни обгорели, превратившись в пустые клетки стальных балок. Другие частично обвалились и теперь напоминали разрезанные вдоль соты с комнатами ячейками и висячими садами проводов. Некоторые дома покрылись ковром дикого плюща, но большинство стояли голыми и щеголяли непонятными вывесками. Мандалай-Бэй, Луксор, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Битый камень и всевозможный мусор сильно затрудняли движение, и Питер сбавил скорость до минимума. Судя по брошенным хаммерам, танкам и мешкам с песком, здесь кипела битва. Из-за них как минимум дважды пришлось останавливаться и искать объездные пути. «Нет, это настоящая блокада!» – воскликнул потерявший терпение Питер. «Нам не прорваться! Калиб, найди другой маршрут!» Калиб направил его на запад к Тропикана-авеню, но ярдов через 100 дорога исчезла под Исполинской горой битого камня. Питер вернулся к перекрестку, поехал в северном направлении и на сей раз нарвался на вторую линию бетонных баррикад. «Это не город, а лабиринт!» Питер решил испробовать последний вариант, свернул на восток. Но и там дорога оказалась непроходимой. Тени удлинялись, до наступления темноты оставалось не больше получаса. Зря они через центр поехали, попали в ловушку. «Что будем делать, Сара?» – спросил Питер, взяв с приборной панели рацию. «Можно вернуться по своим же следам. Засветло из города не выбраться, да и где ночевать? Не на улице же. Тут все строения такие высокие». В кабину спустилась Алиша. «Неподалеку есть здание, на вид надежное», – зачастила она. «Ярдах в 100 по дороге, мы его проезжали». Питер передал новость по рации. «Других вариантов нет», – проговорил он. «Ладно, поехали», – согласился Холлис. Питер развернулся и поехал обратно. Здание, о котором говорила Алиша, он оценил, лишь запрокинув голову. Белая башня невероятной высоты тянулась сквозь наползающую тьму прямо к солнцу. С улицы оно выглядело крепким и надежным, но как обстоят дела с задним фасадом? Может, там стена обрушилась? От дороги башню отделяли каменный забор и колышущееся зеленое поле, вблизи оказавшееся заросшим бассейном. Питер не представлял, как к ней подобраться. Но вот в заборе мелькнула брешь, и Алиша скомандовала: «Поворачивай». Хаммер удалось подогнать к самой башне и припарковаться у обвитого плющом портика. Через минуту подъехала Сара. Окна переднего фасада были заколочены, вход забаррикадирован мешками с песком. Выбравшись из машины, Питер задрожал от холода. Температура стремительно падала. Алиша открыла багажник и спешно раздавала рюкзаки и винтовки. «Берите лишь то, что нужно для ночевки», – командовала она. «Ничего тяжелого, а воды побольше». «А с хаммерами что?» «Сами по себе они никуда не уедут», напомнила Алиша, взяла связку гранат и проверила, заряжена ли винтовка. «Сапог, когда мы сможем войти? С минуту на минуту стемнеет». Калиб с Майклом спешно отдирали доски от ближайшего окна. Наконец фанера затрещала и отлетела от рамы, обнажив облепленное сажей стекло. Один удар ломиком, и стекло разлетелось. «Чума вампирья!» сморщился Калиб. «Чем так воняет?» «Непременно выясним», – пообещала Алиша. «Но все, двинулись». Решили, что первыми влезут Питер и Алиша, последним – Холлис, чтобы защищать тылы. За окном параллельно переднему фасаду тянулся длинный темный коридор. Справа поблескивали металлические двери, которые закрыли, пропустив через ручки цепь. «Калиб, дай ломик и молоток», – крикнул Питер пареньку, все еще стоявшему за окном. Стоило поддеть ломиком, цепь разлетелась, освободив двери, за которыми скрывалось помещение величиной с поле. Оно было не разрушенным, а скорее запущенным. Если бы не едкий, явно органического происхождения запах и толстый слой пыли, можно было бы подумать, что обитатели исчезли совсем недавно. В центре стояла большая каменная конструкция, вроде фонтана, а в углу на возвышении – затянутый паутиной рояль. Слева располагалась длинная стойка. Изящная лепнина делила выгнутый потолок на секторы, в каждом из них на фоне клубящихся туч изображались крылатые создания с пухлыми щеками и печальными глазами. «Это, как бишь ее, церковь?» – шепотом спросил Калиб. Питер не ответил, потому что просто не знал. В лицах крылатых созданий было что-то тревожное, даже зловещее. Обернувшись, Питер увидел, что Эми стоит у рояля и, как все остальные, смотрит на потолок. «Лучше подняться выше», – посоветовал подоспевший Холлис. Очевидно, крылатые создания смущали и его. «Давайте разыщем лестницу». Вглубь здания вел широкий, как галерея, коридор, по обе стороны которого располагались магазины. «Прада», «Тутта», «Ла Скарпа», «Тессарини». Ничего не говорящие названия звучали, как музыка. Под ногами хрустело стекло разбитых витрин. Отдельные магазины разграбили, оставив торговые залы в хаосе, хотя другие не тронули. На полках по-прежнему красовались туфли на невероятно высоком каблуке и абсурдно маленькие сумки. Путники прошли мимо указателей к спа-центру и к бассейну со стрелками, направленными в сторону лифтов с блестящими дверцами или соседних коридоров. А лестница где? Коридор привел во второй зал, размером не уступающий первому. В полумраке путникам казалось, что они на пороге огромной пещеры. Здесь запах был куда сильнее. Для обороны винтовка, для освещения неоновая палочка. Питер с друзьями прочесывали помещение. Вдоль стен располагались устройства с большими экранами, множеством кнопок, ручек и рычагов. Ничего подобного не встречалось даже в молле. Перед каждым стояла табуретка, на которой, по всей вероятности, когда-то сидел оператор. А вот и мумии. Из полумрака выплыла первая, затем вторая, затем еще и еще. Они сидели за высокими столами в комичных позах, словно застигнутые за чем-то постыдным и предосудительным. «Черт подери, куда мы попали?» Питер подошел к ближайшему столу, за которым сидели три мумии, а четвертая растянулась на полу у перевернутой табуретки. Он наклонился к одной из сидящих и в свете неоновой палочки разглядел, что это женщина. Она уронила голову на стол и прижалась к нему щекой. Белые волосы беспорядочной копной рассыпались вокруг черепа, зато десны казались неправдоподобно розовыми. «Это же протезы», – догадался Питер. «Погибшая носила протезы». Высохшую шею оплетали цепи из желтого металла, на пальцах сверкали массивные кольца с разноцветными камнями. На столе перед женщиной лежали две раскрытые карты – шестерка и валет. По две карты раскрыл и каждая из ее партнеров по игре. Остаток колоды разделили на стопки. «Какая-то игра вроде 101-го», – подумал Питер. В центре стола горкой лежали кольца, браслеты и серьги, а также пистолет с горстью патронов. «Не стоит здесь задерживаться», – шепнула Лиш. «Здесь скрывалась какая-то тайна, загадка, которую следовало разгадать. Питер, вот-вот стемнеет. Нужно найти лестницу». Он с трудом оторвал взгляд от стола и кивнул. Из зала друзья попали в атриум, увенчанный стеклянным куполом, сквозь который виднелось вечернее небо. И спустившись по неподвижному эскалатору в очередной темный зал, справа увидели лифты и галерею магазинов. «Мы что, кругами ходим?» – спросил Майкл. «Мы здесь уже были». «Питер», – мрачно начала Алиша. «Знаю, знаю», – буркнул он, хотя сам пребывал в нерешительности. «Продолжить поиски лестницы или остаться на ночь здесь, на первом этаже?» Питер посмотрел на отряд, внезапно показавшийся чересчур малочисленным. «Чума вампирья, только не сейчас». «Вон она!» Воскликнула Молсами, показав на ближайший магазин. «Сокровище пустыни», – гласила вывеска. Питер ворвался в магазин и увидел Эми у прилавка, заставленного стеклянными шариками. Один такой шарик Эми держала в руках. Раз, Девочка встряхнула шарик, и его содержимое заходило ходуном. «Эми, что это?» Девочка подняла сияющее лицо, точно говоря, «Я нашла что-то чудесное», и протянула Питеру шарик. Неожиданно тяжелый, он был полон жидкости. В ней скрывался город, на который падали сверкающие искры, очень похожие на снег. В центре мини-города стояла белая башня, копия той, что стала их убежищем. У витрины столпился весь отряд. «Что это?» – поинтересовался Майкл. «Думаю, какая-то модель», – ответил Питер, передал шарик Саре, а она по очереди всем остальным. Лицо Эми по-прежнему сияло от счастья. «Зачем ты показываешь нам этот шарик?» – спросил он девочку. Вместо Эми ответила Алиша. «Взгляни-ка сюда, Питер». Она перевернула шарик. На обратной стороне подставки красовалась надпись. «Отель казино Милагро, Лас-Вегас». По словам Майкла, мерзкий запах не имел никакого отношения к мумиям. Это благоухали сточные газы, которые состоят в основном из метана, поэтому отель похуже, чем уборная. Под фундаментом, как в бродильном чане, скопилось целое море сточных вод. «Не хотел бы я оказаться здесь, когда газ вырвется на свободу», – криво усмехнулся Майкл. «Это будет всем пуком пук, а отель сгорит, как свечечка». На ночлег устроились на 15-м этаже. Близкий к отчаянию, Питер уже собирался окопаться на первом, ведь единственная обнаруженная ими лестница была плотно забита чемоданами, столами, стульями, матрасами, битыми, мятыми, искореженными, словно сброшенными с большой высоты. К счастью, Холлис придумал оригинальное решение – проникнуть в кабину лифта. Мол, если трос не поврежден, они без труда вскарабкаются на пару этажей и таким образом прорвутся за баррикады, а дальше поднимутся по лестнице. Так и получилось. Пол 16-го этажа усеяли стреляные гильзы, а дорогу снова преградили баррикады. Друзья вышли на 15-м и попали в темный коридор. Алиша надломила неоновую палочку. Вдоль коридора тянулись двери, а надпись на стене гласила «Люкс посольский». «Калиб, за работу!» – скомандовал Питер, показав винтовкой на первую дверь. На широкой кровати лежали две мумии – мужчина и женщина. В банных халатах и тапочках, а на прикроватном столике стоял необычный набор. Открытая бутылка виски, от которого осталось лишь бурое пятно на самом дне, и пластиковый шприц. Калиб высказал то, о чем думал каждый из спутников. Он, мол, в компании мумий ночевать не намерен, а мумий-самоубийц тем более. Пустым оказался лишь шестой по счету номер. В нем было три комнаты. В двух стояли кровати, а третью, самую большую, украшало панорамное окно с видом на город. К нему Питер и подошел. Лас-Вегас купался в оранжевом зареве заката. Хотелось подняться повыше, в идеале на крышу, но и 15-й этаж куда лучше первого. «А что там?» – спросила Молсами, показав на высокое, конической формы сооружение из рифленого металла. Оно стояло на четырехногой платформе и тянулось шпилем в небо. «По-моему, это Эйфелева башня», – ответил Калиб. «Я видел ее в книжках». «Разве Эйфелева башня не в Европе?» – удивилась Маус. «Да, в Париже, столице Франции», – подсказал Майкл, открывая рюкзак. «Так что она здесь делает?» «Понятия не имею», – пожал плечами Майкл. «Может, ее перенесли?» Друзья вместе смотрели, как наступает ночь. Сперва во мрак, как в ванну с водой погрузились улицы, потом здания, потом горы. На небе появились звезды. Разговаривать не хотелось. Каждый понимал, как отчаянно они рискуют. Сара усадила Холлиса на диван и сменила ему повязку. Действовала она быстро, но аккуратно, не тратя времени на разговоры, хотя именно по невысказанным словам Питер почувствовал. Рана Холлиса ее очень беспокоит. Подкрепившись армейской едой, они легли отдохнуть. Первыми нести вахту вызвались Сара и Алиша. Смертельно уставший Питер возражать не стал, лишь попросил позвать, когда настанет время меняться. Мол, заснуть он все равно не сможет. Питер действительно не заснул. Он растянулся на полу спальни, подложил под голову рюкзак и стал смотреть в потолок. «Милагро», – думал он, – «это отель Милагро». Эми сидела в углу со стеклянным шариком в руках. Каждую пару минут она встряхивала его и смотрела, как на миниатюрный город падает снег. В такие моменты Питер гадал, как девочка относится к нему лично и к отряду в целом. Он ведь объяснил ей, куда они направляются и зачем. Впрочем, даже если Эми и знала, что творится в Колорадо и кто посылает радиосигнал, вида она не подавала. Питер понял, что заснуть не удастся, и вернулся в большую комнату. Над руинами Лас-Вегаса взошел месяц. Алиша стояла у окна и смотрела на улицу, а Сара, устроившись за столиком с винтовкой на коленях, раскладывала пасьянс. «Пока без происшествий?» – спросил Питер. «В противном случае, думаешь, я стала бы играть в карты?» Питер сел рядом и какое-то время молчал, глядя, как девушка раскладывает карты по стопкам. «Откуда карты?» – наконец спросил он, увидев на рубашке название «Милагра». «Лишь в столе нашла». «Тебе нужно отдохнуть», – осторожно сказал Питер. «Давай за тебя подежурю». «Все в порядке», – ответила Сара, перетасовала карты и разложила заново. «Можешь идти спать». Питер не ответил. Видимо, он сказал или сделал что-то не так, только что именно. «А меня не сменишь?» – оторвав взгляд от окна, спросила Алиша. «С удовольствием на пару минут прилягу». «Сара, ты не против?» «Как хочешь», – пожала плечами та. Когда Алиша ушла, Питер стал осматривать город через прицел ночного видения. Брошенные машины, горы мусора и битого камня, пустые дома. Казалось, перед ним фотография застывшего во времени мира, сделанная за пару часов до гибели его обитателей. «Можешь не притворяться», – Питер обернулся. Озаренная лунным светом Сара взирала на него с надменным спокойствием. «В смысле, не притворяться?» «Питер, пожалуйста, только не сейчас», – отчеканила Сара. Судя по тону, она приняла важное решение. «Знаю, ты очень старался». Девушка отвела взгляд и невесело засмеялась. «Чуть не сказала, что благодарна тебе, но это прозвучало бы по-идиотски, поэтому сдержусь. Если мы все погибнем по дороге в Колорадо, знай, я тебя не виню». «Мы не погибнем», – пролепетал сбитый с толку Питер. «Надеюсь, это правда». Сара запнулась. «Знаешь, той ночью...» «Пожалуйста, прости меня». Питер набрал в грудь побольше воздуха. «Я сглупил. Надо было сразу тебе довериться». «Не извиняйся. Говорю же, ты старался, очень старался, но вы просто созданы друг для друга. Думаю, я всегда это чувствовала, но не могла смириться». «Да о чем ты?» – спросил окончательно обескураженный Питер. Сара не ответила. Она молча смотрела на ночной город. Внезапно ее глаза расширились от ужаса. Девушка вскочила и встала рядом с Питером. «Что там такое?» «Вон он на крыше!» Питер прильнул к прицелу. «Ничего не вижу». «Он только что там был!» В комнату вошла Эми. До сих пор шарик свой к груди прижимает, удивился Питер. Ни с того ни с сего девочка схватила его за руку и потащила прочь от окна. «В чем дело, Эми?» Тут окно взорвалось градом сверкающих осколков. Питера швырнуло в другой конец комнаты. Дыхание сбилось, в глазах потемнело. Лишь через какое-то время он сообразил, что с соседней крыши в номер ворвался пикировщик. Сара закричала, слов Питер не разобрал, но почувствовал парализовавший ее ужас. Питер с Эми упали у двери, а когда пришли в себя, вирусоноситель уже выпрыгнул в окно. Сара исчезла. В комнату влетели Алиша, Холлис и остальные. Холлис содрал с руки шину, схватил винтовку и подскочил к окну. «Куда целиться? В кого стрелять?» «Проклятье!» – раздосадованно проговорил он. Алиша рывком подняла Питера на ноги. «Ты порезался? Эта тварь тебя поцарапала?» Питер молча покачал головой, чувствуя, как внутри все ходит ходуном. «Что случилось?» – заорал Майкл. «Где моя сестра?» «Ее забрал пикировщик», – ответил Питер, которому вернулся дар речи. Эми прижимала к груди чудом не разбившийся шарик. Майкл схватил ее за плечи и стал трясти. «Где моя сестра? Где Сара?» «Майкл, прекрати!» – закричал Питер. «Ты ее пугаешь!» Алиша швырнула Майкла на диван. Эми испуганно отшатнулась и выронила шарик. «Штепсель, успокойся немедленно!» – зашипела Алиша. «Не смей меня так называть!» – выпалил Майкл, чуть не рыдая от бессильной ярости. Разругаться им помешал грозный оклик. «А ну, заткнитесь!» Все как по команде посмотрели на Холлиса, который с винтовкой стоял у раскрытого окна. «Заткнитесь!» — повторил Холлис и оглядел всех по очереди. «Майкл, я верну твою сестру». Он открыл рюкзак и стал набивать карманы дополнительными обоймами. «Пикировщиков трое. Я видел, куда они ее потащили». «Холлис», — начал Питер. «Я уже все решил», — ответил Холлис, заглядывая Питеру в глаза. «Ты, как никто другой, должен меня понимать». «Я с тобой», — выступил вперед Майкл. «И я», — выпалил Калеб, обвел взглядом друзей и куда неувереннее добавил. «То есть мы все же идем, верно?» Питер взглянул на Эми. Девочка сидела на диване, прижав колени к груди. «Лиш, дай пистолет». «Зачем?» «Если мы идем спасать Сару, Эми понадобится оружие». Алиша тут же вытащила пистолет. Питер вынул магазин, патронник пустовал. Затем снова вставил его в рукоять, отвел затвор и резко отпустил. Питер покрутил в руках, готовый к выстрелу пистолет, и протянул Эми. «Шанс будет только один. Один выстрел сюда». Он ткнул себя в грудину. «Умеешь стрелять?» Эми оторвала взгляд от пистолета и кивнула. Сборы были в самом разгаре, когда Алиша отвела Питера в сторону. «Тебе, конечно, виднее», – осторожно начала она. «Но, по-моему, это ловушка». «Да, знаю». Питер взял винтовку и рюкзак. «Давно понял. Все эти тупики, баррикады. Пикировщики заманили нас в отель. Но Холлис прав. Мне не следовало бросать Тео. И Сару я ни за что не брошу». Они надломили неоновые палочки и вышли сперва в коридор, потом на лестничную клетку. Алиша прижалась к перилам, глядя вниз. Поводила стволом винтовки из стороны в сторону и махнула рукой, давая понять, что путь свободен. Спускались медленно, от пролета к пролету. Алиша и Питер первыми, затем Майкл с Калебом и Эми, затем Холлис с Маусами. На третьем этаже они снова нырнули в коридор и быстро зашагали к лифтам. Дверцы среднего лифта, по шахте которого они поднимались, были по-прежнему открыты. Внизу темнела кабина с распахнутым люком. Питер повесил винтовку на плечо, скользнул на трос, быстро перебирая ногами, спустился на крышу кабины и спрыгнул вниз. За лифтом простирался огромный, на целых два этажа, зал со стеклянным потолком, который почти полностью отражался в зеркальной стене напротив кабины. Питер вскинул винтовку и, затаив дыхание, сделал полшага вперед. Никого. Он свистнул, сообщая друзьям, что опасности нет, и они поочередно спустились на первый этаж. Сначала передавали винтовки, потом соскальзывали по тросу сами. Последней в кабине оказалась Маус. За спиной она несла не один, а сразу два рюкзака. «Второй рюкзак Сарин», — пояснила она. «Думаю, он ей понадобится». Теперь слева были казино, справа – темный коридор с пустыми магазинами, а за ним – главный вход, у которого остались хаммеры. Холлис видел, как пикировщики тащат Сару на другую сторону улицы, к башне. План минимум состоял в том, чтобы выбраться на открытое пространство перед отелем, используя в качестве прикрытия хаммеры. На крайний случай в машинах пулеметы есть. Как действовать дальше, Питер пока не знал. А вот и место с безмолвным роялем. Как и несколько часов назад, тут царила тишина. В неярком свете неоновых палочек создавалось впечатление, что крылатые создания не нарисованы на потолке, а парят над головой. Когда Питер впервые попал в этот зал, они показались зловещими. Но сейчас неприятное ощущение исчезло. Грустные глаза, пухлые щеки. На потолке нарисованы маленькие. Наконец они притаились у открытого окна, через которое проникли в здание отеля. «Я разведаю, как там дела», – объявила Алиша, глотнув воды из фляги. «Если все в порядке, мы быстро сядем в машины и уедем. У отеля задерживаться не стоит. Майкл, ты поведешь второй хаммер вместо Сары. Холлис и Маусами займут места у пулеметных стоек, а ты, Калеб, пули беги к любой из машин. Смотри, Эми не потеряй. Пока рассаживаетесь, я вас всех прикрою». «Понятно. А как же ты?» – спросил Питер. «Не волнуйся. Добровольно я здесь не останусь». Алиша вылезла в окно и бросилась к ближайшему хаммеру. Питер поднял винтовку. Темнота за окном казалась абсолютной. Месяц заслоняла крыша портика. Судя по глухому звуку, Алиша бросилась на землю. «Правильно, за хаммером спряталась». Питер прижимал винтовку к плечу, отчаянно надеясь услышать свист, означающий, что путь свободен. «Где она застряла?» – шепнул Холлис. Кромешная тьма воспринималась как живое существо, присутствие которого Питер ощущал физически. От волнения на лбу проступила испарина. Он прижал палец к спусковому крючку, готовый выстрелить в любую минуту. Из мрака вырвалась тень. «Бегите!» – крикнула Алиша, торопливо влезая в окно. Лишь тут Питер понял, отчего мрак кажется живым. В нем пульсировали и роились бледно-зеленые огоньки, штормовой волной, приближающейся к отелю. «Пикировщики! Улица кишела пикировщиками!» Холлис открыл огонь, а Питер вскинул винтовку и сделал пару выстрелов, прежде чем Алиша схватила его за плечи и оттащила подальше от окна. «Их слишком много, нужно сматывать удочки». Они не достигли середины зала, когда послышались глухие удары и треск. Это крушили входную дверь. Еще секунда, и пикировщики ворвутся в отель. Калип и Маусами уже добрались до казино. Алиша прикрывала их, поливая дверь выстрелами. Гильзы так и цокали по кафельному полу. В отблесках дульного пламени Питер разглядел, что Эми опустилась на корточки возле рояля и ощупывает пол, тщательно пытаясь что-то найти. Пистолет. Она потеряла пистолет. Увы, сейчас искать его было некогда. Питер взял ее за руку и поволок вслед за остальными. «Мы погибнем. Мы все погибнем», – твердил холодный рассудок. В другом конце здания жалобно зазвенело стекло. Вирусоносители обходили их с фланга. Скоро их окружат, и во мраке они заблудятся. Совсем как в моле. Только за окном ночь. Солнце их не спасет. Питер нагнал Холлиса и в свете двух палочек увидел, как Майкл залезает в разбитое окно ресторана, а рядом уже стоит Калип и Маусами. «Сюда! Быстрее сюда!» – крикнул он Алише и затолкнул в окно Эми, заметив, что Майкл исчезает за второй по счету дверью в глубине зала. «Беги следом!» – велел он девочке. Подоспевшая Алиша помогла ему влезть в окно. Не останавливаясь ни на секунду, достала из патронной сумки неоновую палочку и надломила. Оба во весь опор побежали к двери, которая до сих пор вибрировала. Так сильно ее захлопнул Майкл. За дверью начинался узкий коридор с низким, как в туннеле, потолком. Канализацией пахло так, что голова кружилась. Впереди мелькали силуэты Холлиса и остальных. Друзья махали им, звали, просили поторопиться. Бам! Входная дверь распахнулась, и в отель влетел первый пикировщик. Коридор озарило дульное пламя. Питер палил в сторону двери. Он сбил одного пикировщика, второго, третьего, но их становилось все больше и больше. Вскоре Питер с ужасом понял, что жмет на спусковой крючок, а винтовка не стреляет. Магазин опустел. Патроны кончились. Алиша потащила Питера по лестнице, которая убегала вниз на технический этаж отеля. За ней начинался еще один коридор. Питер налетел на стену и лишь чудом устоял на ногах. Этот коридор упирался в маятниковую дверь на кухню. Свет Алишиной палочки отражался широкую столешницу разделочного стола из нержавейки. Под потолком висели медные кастрюли и сковороды. От вони сточных вод перехватило дыхание. Питер бросил винтовку и взял самую большую сковороду. «Чума вампирья, какая тяжелая!» Беззвучно выругался он. Тем временем кто-то проник за дверь. Питер развернулся, поднял сковороду, словно меч. При иных обстоятельствах жест показался бы комичным. И заслонил с собой Алишу. На разделочный стол приземлился вирусоноситель. Самка. На длинных кривых пальцах сверкали кольца, совсем как у той мумии за карточным столом. Она то поднимала, то опускала руки и водила плечами туда-сюда. Питер прикрылся сковородой, как щитом. «Она на себя смотрит», – шепнула прижавшаяся к нему Алиша. «Чего ждет самка? Почему не нападает?» И ее удивляет собственное отражение. Алиша точно прочитала его мысли. Из горла самки вырвалось не рычание, а протяжный стон, очень напоминающий собачий вой. Вероятно, она узнала лицо, отражающееся в начищенной до блеска сковороде, и погрузилась в глубокую грусть. Питер осторожно подвигал сковородой стороны в сторону. Завороженная самка не отрывала взгляда от блестящего диска. Как долго продлится ее транс? Когда из-за двери повалят другие пикировщики? Пальцы Питера взмокли от пота, жуткий запах не давал вздохнуть. Отель сгорит, как свечечка. «Лиш, здесь есть выход». «Ярдах в пяти от тебя дверь», — шепнула девушка, оглядевшись по сторонам. «Запертая. Откуда мне знать?» «А замок там есть, черт подери!» Питер старался говорить тише и не шевелиться, чтобы самка не отвлекалась от блестящей сковороды. Но она, как назло, вздрогнула. На поджаром теле заиграли мускулы и оскалилась, продемонстрировав сверкающие клыки. Даже выть перестала и угрожающе защелкала зубами. «Нет, не вижу». «Бросай гранату». «Слишком мало места». «Бросай, здесь же полно газа, как же его...» «Брось гранату за стол и бегом к двери». Алиша сняла гранату с пояса и выдернула чеку. «Получай!» – прошипела она. Граната взмыла над головой самки, которая, как и надеялся Питер, отвернулась проследить за внезапным движением необычного предмета. Описав красивую параболу, граната с грохотом упала на стол за спиной пикировщицы и закрутилась волчком. Алиша первой добежала до двери и изо всех сил ее толкнула. Свежий воздух и простор. Они попали на что-то вроде дебаркадера. Питер отсчитывал секунды. Одна, две, три. На четвертой в кухне с грохотом разорвалась граната, потом снова громыхнуло. Вспыхнул газ. Питер с Алишей кубарем покатились по бетонной площадке. На их головами пролетела дверь, а за ней волна пламени. Питер прижал лицо к земле и закрылся руками. Взрывы следовали один за другим. Испарения сточных вод вспыхивали, огонь поднимался все выше и выше. Битый камень и стекло падали колючим дождем. Воздуха в легких не осталось. Питер вдохнул смесь дыма и пыли. «Мешкать нельзя!» – закричала Алиша, дергая его за руку. «Отель сейчас взорвется!» «Почему у меня руки влажные?» – удивился Питер, но разбираться не позволяла ситуация. Дебаркадер находился с южной стороны горящего отеля. Питер и Алиша перебежали через дорогу и укрылись за ржавым остовом перевернутой машины. Оба дышали с трудом и кашляли дымом. Питер взглянул на Лиш. Лицо девушки почернело от копоти. На брюках темнело длинное блестящее пятно. Видимо, осколок порезал ей бедро. «У тебя кровь», – объявил он. «У тебя тоже», – ответила Алиша, показав на его голову. Тем временем началась вторая серия взрывов. Над отелем взмыл гигантский огненный шар, озаривший район зловещим оранжевым светом. Горящие обломки дождем посыпались на улицу. «Думаешь, остальные выбрались?» – спросил Питер. «Не знаю». Алиша снова закашлялась, глотнула воды из фляги, прополоскала рот и сплюнула. «Сиди здесь». Она выглянула из-за машины и сообщила. «Отсюда вижу дюжину пикировщиков, а там на башне целая стая». Лишь махнула рукой в конец улицы. Присмирели от яркого пламени, но это ненадолго. «Ну вот, влипли», – горестно думал Питер. «Без света, без оружия, между горящим отелем и стаей пикировщиков». Они с Алишей сидели плечом к плечу, облокотившись на корпус машины. «Здорово ты со сковородкой придумал», – взглянув на него, похвалила Алиша. «Откуда знал, что самка клюнет?» «Я и не знал». «Все равно получилось классно», – восхищенно заметила Алиша. Она сморщилась от боли, но моментально взяла себя в руки. «Ну, побежали». «Куда? К хамерам?» «По-моему, это лучший вариант. Держись поближе к отелю. Сейчас огонь – наше лучшее прикрытие». Впрочем, Питер понимал, что огонь – защита ненадежная. Если пикировщики заметят, им не пробежать и 10 ярдов. Да и как Алиша побежит с распоротым бедром? Из оружия у них остались только ножи и 5 гранат на Алишином поясе. Но ведь друзья наверняка были неподалеку, поэтому попробовать стоило. Девушка вытащила 2 гранаты и вручила Питеру. «Помнишь наш уговор?» – спросила она, имея в виду обещание убить ее, если возникнет опасность перерождения. «Конечно», – быстро ответил Питер, а сам удивился. «Надо же, ни малейших сомнений не возникло. И ты пообещай, не желаю становиться одним из них». Алиша кивнула и выдернула чеку гранаты. «Пока мы здесь, кое в чем признаюсь. В общем, я рада, что это сделаешь именно ты». «Про себя могу сказать то же самое». Лишь вытерла глаза. «Чума вампирья, Питер! Ты уже 2 раза видел, как я реву. Не смей болтать, понял?» «Да-да, понял». Глаза ослепила яркая вспышка. Неужели Алиша потеряла бдительность и выронила гранату? Неужели смерть – это симбиоз тишины и света? Послышался гул мотора, и Питер сообразил, в чем дело. Навстречу ехала машина. «Залезайте!» – прогудел незнакомый голос. «Залезайте сюда!» Питер с Алишей застыли, как вкопанные. Девушка озадаченно смотрела на гранату со снятой чекой. «Черт подери, что мне с ней делать? Бросай!» Лишь швырнула гранату за машину, у которой они прятались. Питер едва успел повалить девушку наземь, как прогремел взрыв. Горящие фары приближались. Питер обняла Лишу за плечи, и они побежали. Нет, заковыляли прочь. Из мрака возник грузовик с огромным плугом на капоте, прямоугольным крытым кузовом, проволочной сеткой на лобовом стекле и чем-то вроде пушки на крыше. За пушкой угадывалась человеческая фигура. Вдруг пушка ожила и выпустила залп жидкого пламени, пролетевший над головами Питера и Алиши. Они бросились ничком на землю, и Питер почувствовал, как обожгло затылок. «Лежать!» – прогудел голос. «Да его же рупор на крыше кабины усиливает», – догадался Питер. «Эй вы, пошевеливайтесь!» «Эй ты, давай пояснее!» – закричала прижавшаяся к земле Алиша. «Что нам делать? Лежать или бежать?» Грузовик остановился в каких-то ярдах от их голов. Питер помог Алише подняться. С крыши кабины спустился одетый в бронекостюм человек с тяжелой проволочной маской на лице. На поясе висела кожаная кобура с дробовиком. По борту кузова шла надпись «Управление исправительных заведений Невады». «Залезайте в кузов! Быстрее!» Голос был женский. «Нас 8!» – закричал Питер. «Наши друзья остались в отеле!» Женщина либо не слышала его, либо не пожелала услышать. В толстом бронекостюме она двигалась на диво проворно и, легко подтолкнув Питера с Алишей к хвосту крытого кузова, распахнула дверцу. «Лишь залезай!» «Калиб! Какое счастье, он не погиб! И остальные тоже!» Убедившись, что друзья целы, Питер с Алишей забрались в кузов. Дверца с лязгом захлопнулась, оставив их в кромешной тьме. Грузовик резко тронулся и покатил неизвестно куда.